Дорогие друзья, с вами ImmigrantCast, и я Александр Савин. Небольшое объявление. Обычно мы делаем выпуски, которые вполне можно слушать вне зависимости от вашего возраста и окружения, но сегодня будет исключение. В этом выпуске будет присутствовать какое-то количество слов, не подходящих для прослушивания с детьми. И также мы будем обсуждать секс и темы с ним связанные. Если в ваши планы не входило подобное времяпровождение, возможно, стоит пропустить этот выпуск. А если нет, то отлично, давайте же наконец послушаем свежий выпуск. Вот бабушка, находясь в Ирпене под обстрелами, написала мне: не смей ничего писать, уедешь из России, потом будешь писать, что захочешь. Вот, я поняла, что я не могу спорить с женщиной, которая сейчас реально находится под обстрелами. Я такая, типа, окей, я поняла. Вот. То есть мы экспериментировали с БДСМ именно в том смысле, что мы никогда не делали такой трушный, знаешь, такой подвальный БДСМ, как почему-то его очень любят в России, такой олдскульный, знаешь. Мне пришлось работать по профессии на вашей вечеринке, потому что я сел за VR-порно, и, естественно, там завис интерфейс, и вокруг меня сидело пять девушек, я был закрыт этим шлемом, и они меня пытались гладить, а я просто просил меня не отвлекать, потому что я пытался перезагрузить VR-шлем. Но вот секс-шопы, которые, допустим, открывали здесь в Грузии открыли два секс-шопа офлайн. Вот, один сожгли, второй забросали камнями, потому что снега же. Ебаться резиновыми дилдаками. Лучше не скажешь. Вынесем эту фразу на старт подкаста. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск ImmigrantCast'а. С вами я, Александр Савин, вещаю из столицы Шотландии, Эдинбурга, и также с нами Артур Пайкин из Лоски в центре Лондона. Привет, Артур. Привет, привет. И сегодня у нас гостевой выпуск. У нас сегодня Маша Чеснокова, секс-блогерка, организаторка вечеринки «Назло маме», и Маша сейчас находится в Грузии. Привет, Маша. Всем привет. Где-то в доме в далеких грузинских горах. Да, я сейчас в грузинских горах, вот вокруг меня только звезды, луна, огромный сад, и иногда ходят коровы и гавкают собаки. Грузинский интернет, простите. Самый медленный интернет в мире. Ну, еще лодочный есть, лодочный интернет. Ну, слушай, у меня в последнее время все неплохо, я много потратил на его апгрейды. А у нас в гостях сегодня Маша Чеснокова. Как ты себя идентифицируешь теперь? Ну, я все еще идентифицирую себя как блогерку и организаторку вечеринок. Вот, я правда надеюсь, что в каком-нибудь не очень отдаленном будущем вечеринки будут не только в Москве, но и в других городах. Но пока что я занята исключительно своими иммигрантскими проблемами, с выбором страны, с бесконечными переездами, с поиском школы для ребенка и вот этим вот всем. И поэтому пока что мне немножечко не до моей профессиональной сферы деятельности, скажем так. Вообще ты из Украины, но ты в последние лет 8, да, жила в Москве? Да, я из Украины, и, собственно говоря, сейчас опыт войны меня нагнал во второй раз, потому что я из Донецка, и переехала я в Москву, собственно, именно тогда, когда началась война. Когда началась война, я была беременна, я переехала сначала в Запорожье, родила там дочь, и потом переехала в Москву, и это, наверное, самый популярный вопрос от многих людей вокруг меня: почему Москва, то есть как можно было выбрать, не знаю, страну агрессора, скажем так. Когда началась война в Донецке, я оказалась ситуация того, что вот у меня новорожденный ребенок, нет работы, я только закончила вуз, у меня еще нет вообще никакого понимания того, где я и кто я. Мужу предложили работу в Москве, и было два варианта: оставаться в Украине ни с чем или ехать в Москву за хотя бы по понятным контрактам работы. И, собственно говоря, я выбрала второй вариант, и это был не самый простой для меня опыт, потому что я уехала совершенно одна, у меня не было друзей, знакомых и в целом ничего, и как-то вот за 8 лет я себя сформировала, я нашла свою тусовку, я стала делать вечеринки, я стала писать про секс. Это был такой, собственно говоря, долгий опыт. И вот последние 3 года я делала довольно популярные в Москве вечеринки на «Назло маме», ходила спикерами на разные мероприятия, ездила на фестивали и жила, в общем-то, довольно прекрасную свою жизнь. Пока не началась война. Вот, и когда началась война, я, собственно говоря, вот точно так же собрала чемоданы и уехала из России, потому что я поняла, что я больше не могу просто быть с собой честной, если останусь в Москве еще хоть на сколько-то, в России, хотя мне безумно нравится Москва, я безумно люблю этот город, там все мои друзья, там вообще весь мой дом, который так или иначе сформировался за последние там 8 лет, вот, но я поняла, что нет, я уезжаю, и, собственно говоря, так я оказалась в Грузии, вот, of the middle of nowhere, потому что я живу в грузинских горах, где нет ничего, нет магазинов, нет секс-вечеринок, как понимаете, Вот, есть только вот иногда променады коров, иногда соседи заходят в гости, вот, обсудить, как я отношусь к войне и к Путину. И я теперь снова ищу свой дом, потому что я не понимаю, где он в Украине, я не могу вернуться в Москве. Я тоже, в Москву я тоже не могу вернуться, в Грузии я не хочу жить, вот, и где я буду жить в ближайшее время, еще совершенно непонятно. Давай немножко назад шагнем. Вот как ты встретила 24 февраля? Ты вообще ожидала это? Или, как и многие, ну, новости новостями, но не верила особо в то, что может все-таки так сильно все развиться быстро? Войну я встретила, как и все, довольно жутко, потому что я была в Москве на фестивале. Мы строили там свой лагерь. Это был очень такой нежный, трогательный лагерь любовников. Это лагерь, в котором были либо любовники, либо друзья любовников, либо в целом очень близкие друг другу люди. И это был там огонек или лежачий. Да, это был огонек, это был лежачий танцпол, клевая музычка и такой прям очень приятный вайб с поцелуйным баром, ну, короче. И мы вот все построили, вот, и я с утра просыпаюсь от того, что мы спали в такой уютной лежаночке со своими ребятами из лагеря, я просыпаюсь от того, что кто-то говорит, типа, вставайте, война началась, вот, а я с просонья просто такая, типа, ты что ты несешь вообще, чувак, прекрати, типа, вот, и говорит, да вставайте, Киев бомбят, я такая, да что ты несешь, у меня бабушка в Украине, прекрати, вот, и потом я просыпаюсь, я понимаю, что это, ну, как бы, это не шутка, это не сон, и это правда. И дальше, конечно, было совершенно жутко, потому что было непонятно, куда себя деть, как бы тусоваться уже не получалось, отмотать все назад тоже не получалось, потому что я была лидом лагеря, я была ответственна за то, что вот я построю, что мы построили, нам нужно было точно так же это все потом разобрать, увезти, то есть нельзя было, знаешь, там просто уехать, горевать и что-то делать, потому что я несла некую ответственность. Вот. И, собственно говоря, это было очень я сейчас это вспоминаю как очень травмирующий опыт, потому что, конечно, этот опыт совершенно не сравнится с тем, что проживали люди в Украине, но просто когда ты осознаешь, что вот именно сейчас началась война, на следующий день я поняла, что все, я уезжаю из России, и где-то месяц у меня ушел на то, чтобы как-то, не знаю, съехать с квартиры, раздать все вещи, продать любимый велосипед, уместить в свою жизнь 2 чемодана и уехать. Да, на фоне как бы всех этих событий, за которыми, конечно, ну, я и все остальные, наверное, наблюдал пару недель. Еще ты пропала с радаров совершенно вот в эти дни, а потом у тебя вообще исчез Инстаграм. Было такое ощущение, что, не знаю, что ужасное происходит, ты просто его удалила или что произошло? Тебя, насколько я понял, тебя заблокировали, не связано с войной. Слушай, когда началась война, я поняла, что меня бомбило изнутри, потому что я не могла молчать, я не могла, ну, как бы не говорить правду, то есть я не могла просто вести блог и называть войну спецоперацией и как-то, ну, типа, делать вид, что все окей, да, или наоборот, говорить открыто, потому что я понимала, что да, я хочу говорить про политику, да, я хочу говорить про войну, но при этом я еще мать своей дочери, которой 7 лет, и сесть в тюрьму я совершенно не хочу, потому что это будет просто крест не только на моей судьбе, но и на ее судьбе, потому что я с ее папой в разводе, и, ну, как бы это, я понимаю, что я сейчас ее главный ответственный взрослый, который есть в ее жизни. И моя бабушка находилась на тот момент в Ирпене, вот, под Киевом, вот, и она где-то тоже там увидела в моих... какую-то вообще сторику какую-то, одну из первых, которую я записала там, она была такая очень завуалированная, вот, и она, вот, бабушка, находясь в Ирпене под обстрелами, написала мне, не смей ничего писать, уедешь из России, потом будешь писать, что захочешь, вот. Я поняла, что я не могу спорить с женщиной, которая сейчас реально находится под обстрелами, я такая, типа, окей, я поняла, вот. Ну, она переживала исключительно, конечно, за мою безопасность, за безопасность правнучки. Я решила замолчать, и вот весь этот месяц я была в таком очень, ну, не знаю, в тревоге, в трауре, в горе от происходящего во всем мире, потому что было безумно страшно, казалось, что сейчас закроют все границы, мы не сможем уехать, мы останемся в стране с ебанувшимся дедом, и все, как бы, моя жизнь вот теперь будет только такой, и там плюс мы там должны были ехать вот с моими партнерами, я очень боялась, что вот партнера не выпустят, потому что он парень, потому что боялись, что тоже будет там, знаешь, там, не знаю, мобилизация и все такое, вот. Ну, короче, вот главная цель была уехать. Поэтому я как бы не вела блог, и когда я уехала, вот, я сначала приехала в Стамбул, потом приехала в Грузию, вот, и случилась вообще совершенно тупая ошибка. У меня был включен VPN, вот, из России, потому что в России уже все заблокировали к тому моменту. И Инстаграм подумал, что у меня взломали аккаунт, и такие типа, о, подозрительная активность, давайте-ка мы проверим, может быть, с вашим аккаунтом что-то не так. Я такая, ну окей, сейчас-то у меня такое же как-то было разочек, там, оно быстро все разблокировалось. И проходит день, они такие, пара-па-па-пам, у вас сексуальная активность в блоге, типа, давайте-ка мы вас заблокируем. Вот, а у меня уже была такая блокировка, типа, 2 года назад, меня заблокировали на 3 или на 4 месяца, а я знаю, что вот когда блокируют вот на тему секса, сексуализированного контента, и повторно блокируют, это может занять и полгода, и год, ну, короче, в зависимости, как пойдет. То есть я вот сейчас нашла парня, который занимается разблокировками, который мне в прошлый раз, собственно говоря, тоже помог, вот, и я надеюсь, что мой аккаунт восстановится, но, конечно, совершенно не факт, и это тоже такая моя большая боль, потому что Инстаграм всегда был очень моей большой такой поддержкой. Ну, типа, я грущу все равно, это такая, типа, вот часть меня, которая осталась, знаешь, где-то в прошлой жизни, как у нас у всех она была, прошлая жизнь. С Инстаграмом, кстати говоря, сейчас что-то очень, очень странное происходит, потому что они... я фоловлю просто огромное количество художников и художниц из Украины, и они, ну, соответственно, рисуют иллюстрации на тему войны, происходящего, и Инстаграм начал блокировать, собственно, когда ты используешь хэштеги, хэштеги, ну, типа там антивоенные хэштеги, ну, даже как бы «Слава Украине», вот это все. И я в какой-то момент тоже, то есть у меня тоже есть Инстаграм, я там пощу сторис, я в какой-то момент запостил сторис, где просто текстом написал, что типа, ну, «Россия каждый день убивает мирных жителей». И Инстаграм заблюрил, ну, то есть вот этот текст, он просто заблюрил, и мне прислали, как бы, как это видели люди, но он просто заблюрил, как будто там что-то такое прямо ужасное, ужасное. Ну, в какой-то степени да, и с обоснованием что-то, типа, может кого-то оскорбить. Ну, наверное, это так. Это просто правило Инстаграма. Ну, в смысле, типа, у них просто совершенно сложная система, да. Ну, это более понятно, на самом деле, то, что автоматическими фильтрами они пытаются как-то... Ну, в общем, да, только теперь это не только сексуализированный контент, но еще и, в общем, антивоенный контент. Инстаграмку тоже не приемлет. И, в общем, я не знаю, что там происходит, но печально. Потому что там огромное количество людей, все еще как бы комьюнити, вот это все. И люди все-таки делятся новостями и картинками. Но теперь нужно как-то осторожно этот контент вас... пустить, смотреть, что из этого вышло, да. Инстаграм был твой основной блог ведь, да? То есть ты Телеграм раньше вела гораздо меньше, и сейчас стало больше в него переходить. Да, я всегда больше вела Инстаграм, потому что это очень мой формат. Я обожаю сторики, я не очень люблю писать тексты, вот, потому что в текстах мне сложнее передавать эмоции, а я очень про вот какой-то такой живой разговор. Когда я пишу тексты в Телеграме, да простят мои подписчики, вот, просто там случаются такие душные переписки в комментариях, вот, я просто не могу. Ну, в смысле, знаешь, когда ты... Просто тебе приходится объяснять какие-то банальные вещи, которые ты вообще не имел этого в виду, но тебе приходится каждую свою фразу объяснять, аргументировать, хотя в Инстаграме, когда ты снимаешь сторис, просто по одной сторис сразу все понятно, что ты имел в виду, потому что люди видят твою эмоцию, люди видят, понимают, что ты говоришь. Вот то, что я сегодня говорила, что мне легче всегда записываться, когда я вижу лица людей, потому что так проще понять, что человек имел в виду. Вот. А когда ты написал текст, там сразу приходит миллион людей с карандашиком, так, а вот здесь харассмент, так, а вот здесь обесценивание, а вот это недостаточно феминистский. Ты такой, да блин, я уже ничего не хочу писать, извините, я, пожалуйста, пойду. Вот, поэтому я, конечно, ловлю очень много сопротивления с Телеграмом, потому что я не могу пока понять вот это, знаешь, как подобрать вот этот вот ключик к работе с ним, потому что это все-таки для меня не совсем мой инструмент для работы с аудиторией, скажем так. Да, я понимаю. Я тоже люблю сторис как формат, но вообще, ладно, ну не хотелось бы превращать это все в мой опять бенефис про... Вообще, это ужасный формат, потому что, ну, это же все исчезает за 24 часа, если ты не сохранила в хайлайты, но Инстаграм, ты сама видишь, теперь он просто в любой момент, когда хочет, блокирует, закрывает, решает, быть тебе или не быть, что, в общем, довольно грустно. Это был твой основной источник дохода? То есть ты как-то потеряла в этом плане? Да, Инстаграм был моим основным источником дохода. И, соответственно, я сейчас потеряла какую-то большую часть, ну, такой, знаешь, вот базовой финансовой подушки, которую я имела каждый месяц. И поэтому, да, я сейчас, вот у меня остался только какой-то мой доход с вечеринок. И, собственно говоря, все. Вот, вечеринки тоже не суперрегулярные, это не супер какой-то постоянный прогнозируемый заработок. И поэтому я, конечно, сейчас такой немножечко тоже в прострации, думаю о том, что нужно ли мне развивать какой-нибудь новый блог или вообще менять сферу и уходить в какое-нибудь, там, не знаю, IT-ремесло или идти в какую-нибудь компанию по найму работать, потому что тоже в таком жутком стрессе, как сейчас происходит, очень сложно нести такую, знаешь, ответственность за какой-то свой бизнес, как это было раньше. Хочется, чтобы мне просто давали, говорили, что делать, я бы это делала, и мне бы за это платили деньги. Вот, мне кажется, что в этом, наверное, основной плюс работы по найму, когда вот, ну, какие-то такие вот катаклизмы происходят, потому что тебе хотя бы не нужно думать, а что именно тебе делать. Вот, потому что вся работа вот связана как с каким-то своим бизнесом, это, конечно, всегда требует, ну, какой-то такой, не знаю, там, устойчивости и здоровой кукушечки. Чего сейчас очень сложно вот как раз-таки ту самую устойчивость и стабильность где-либо найти. Маш, ты немножко упомянула то, что как бы в Москва, типа, город возможностей, и там очень, ну, до войны, как бы, было очень приятное место, и я хотел просто спросить, как бы, то есть то, что ты организовывала, собственно, вечеринки, вот это все, это как бы из-за, так сказать, это из-за конкретно Москвы, или это просто как бы, или это было раньше, или это именно благодаря Москва прекрасный город, который позволяет такие штуки, ну, позволял воплощать? Слушай, вечеринки раскрылись. Так сложилось, что я, наверное, очень, вот, по крайней мере, до этого года была очень счастливым человеком, потому что то, что я делала, всегда было связано с моими хотелками, с моими интересами, с моими хобби. То есть мне всегда, там, почему я стала вести блог про секс? Потому что мне была интересна тема собственной сексуальности, я стала ее изучать, стала транслировать это в блоге, это стало популярным, я стала на этом зарабатывать. Также с вечеринками. Я стала ходить на разные вечеринки, поняла, что мне не нравится ничего из того, что есть вокруг, придумала свое, реализовала, это стало популярным. Собственно, Москва позволяет, да, реализовывать свои хотелки довольно легко и быстро, потому что, как мне кажется, довольно много людей, которых можно найти по твоим интересам. То есть, когда я, там, не знаю, слушаю истории ребят, которые пытаются сделать вечеринки там, где-нибудь в других городах России, конечно, им гораздо сложнее находить своих людей, которые будут разделять их ценность. Есть ли у тебя в планах переехать в какой-нибудь другой большой город? Я вот сейчас не уверена насчет большого города, потому что тут такая, знаешь, палка в двух концах. То есть, с одной стороны, конечно, мне хочется жить в каком-то большом классном городе, но я понимаю, что чтобы жить в большом классном городе, не знаю, там, в Лондоне, в Берлине, нужно иметь довольно хороший заработок, чтобы себе позволять жизнь в этом городе. Потому что вот когда ты живешь, не знаю, в грузинской деревне, тебе, собственно говоря, ничего не надо. Ты никуда не можешь пойти и свои деньги потратить. Вот, и тратишь ты мало. Вот. А когда ты живешь в большом городе, у тебя всегда очень много хотелок. Да, ты хочешь на фестивале сходить, на вечеринки, во вкусные рестики, и с друзьями встретиться, и вот это вот все. И это всегда, конечно, ну, как бы увеличивает твой кост жизни. Сейчас у меня нет большого дохода, вот, и я понимаю, что какой-то вот большой город, в котором я бы хотела жить, там, не знаю, наверное, вот мои какие-то топ стран, где я бы хотела жить, это Великобритания, это не была, но мне кажется, что Лондон мне очень зайдет по вайбу. Это Голландия, потому что мне нравится вот Амстердам, Гага и там другие городочки. И Берлин, вот, это вот какие-то мои такие три страны, где мне было бы классно, вот. Но я понимаю, что сейчас я точно не потяну это по деньгам, вот. И сейчас мне нужна школа для моей дочери, вот. И Германия отпадает, потому что у них есть очень странный закон о школьной повинности, по которому, если твой ребенок пропускает школу, то ты получаешь штраф в 2000 евро, или даже можешь в некоторых землях федеральных присесть на срок до 6 месяцев, вот, ничего, тогда ребеночек школу пропустил, вот, а я очень, ну, как бы сторонник такого, знаешь, более свободного образования, то есть мне хочется себе с ребенком путешествовать, мне хочется быть более мобильной, ездить там, не знаю, куда-нибудь, поэтому такой вариант мне не подходит, вот, в Голландии, к слову, тоже есть такой же закон, но там штраф поменьше, там всего, знаешь ли, 400 евро, как бы можно себе позволить там добавить к отпуску, вот, не знаю, как в Англии, еще не читала про это, вот, поэтому я сейчас вот выбрала третью страну, в которой вроде как все полояльнее, и буду пробовать ехать туда. Это вроде бы не секрет, да? Ты же писала, про какую страну слэш-город, ты думаешь? Ну, вообще уже все поменялось. Знаешь ли, времена настолько нестабильные. Понятно. Да, но давай как... Нет, это не загадка, я могу это раскрыть, но как бы давай так, это тоже город на букву L. Хорошо. Португалия, в общем, теперь. Да, ну, я, да. Мне кажется, это более правильный выбор, потому что с Люксембургом я удивился, с твоим запросом на более дешевое что-то. Ну, ты и сама говорила, что это не, на самом деле не сильно дешевое место. Да, просто Люксембург — это реально идеальное место для школы детской, потому что там образование идет на трех языках, то есть дети за 10 лет в школе учат сначала 3 года на типа немецком, потом 3 года на французском, и потом еще английский. Mm. Вот, и они в итоге получаются такими классными билингвами, которые могут ну, как бы интегрироваться в любой европейский вуз, плюс образование бесплатное, плюс в Люксембурге высшее образование бесплатное. Вот. И почему я про него думала? Потому что мой дружочек собирается туда поступать в магистратуру, вот, она типа условно бесплатная там, то есть там в магистратуре можно выучиться, знаешь, там типа какие-то смешные деньги, типа 800 евро в год или что-то такое. Mm-hmm. Вот. И поэтому я думала, мы хотели с ним вместе ехать и шерить аренду жилья и всего такого, вот, но и в целом я думаю, что, наверное, если вот жить именно жизнь такую, что ты просто снимаешь квартиру и там тратишь какие-то деньги на там еду и все, то, наверное, я бы тоже потянула. Вот там еще, допустим, Люксембург вообще удивительная страна, про нее никто ничего не знает, как бы, как будто бы вот все плохие новости, они приходят из других стран. Из Люксембурга вот нет никаких новостей, вот, и это потому, что у них все хорошо. Вот, например, в Люксембурге бесплатный транспорт общественный для всех, потому что они решили, что им будет дешевле сделать бесплатный общественный транспорт, чем делать парковки, беспокоиться об экологии, потому что к ним 40% населения приезжает каждый день на работу из Франции, Бельгии и Германии. Ну, то есть, как бы, очень такой, как бы, подход, который мне супер близок, вот, и я все-таки думаю о том, что я вот сейчас поеду на годика 3 пожить в Португалию, вот, просто потому что там дешево, красиво и вкусно уже сейчас, mm-hmm. вот, как-то вообще восстановлюсь, накоплю подушку и, ну, в общем, пойму, где я хочу жить дальше, и вот тогда я буду рассматривать, скорее всего, вот что-то из Люксембурга, Амстердама, Берлина или Лондона. Очень круто. По поводу дороговизны Лондона, все мы знаем, Лондон не дешевое место, но некоторые люди как бы подходят радикально и живут на лодке, чтобы сэкономить. Есть такие люди, я слышал, да, бывает. Ну, в центре Лондона, да. Это споры про дороговизну, они бесконечные. Ну да. Сколько лет Москву называли самым дорогим городом, все это очень менялось. Надо, наверное, сравнивать с местными зарплатами тоже, и для каждого человека это по-разному. Лондон съедает деньги действительно на транспорте, на каких-то, на сервисе, на каких-то услугах таких, но... Артур, так как ты в Лондоне, есть ли в Лондоне кинки-вечеринки? Слушай, у меня большая боль из-за этого. Да? То есть я переехал и думал, что я, как и многие люди, вообще тоже не секрет, летали на зло и на кинки из Европы. Да. Периодически. Я думал, что я перееду и буду делать так же, но я переехал ровно в ковид, потом война, в общем, и так что у меня тут кинки-вечеринки на лодке в приватном формате. Окей. Слушай, ты знаешь, я вот про Лондон сейчас слышу другое, что там столько сейчас вообще такая кинг-тусовка, я не знаю вот про сами вечеринки, но у меня куча вообще фетиш-тусовки именно из Лондона, вот, и просто я такая смотрю комментарии даже в своей там тележеньке, вот, плюс у меня куча друзей, и я такая думаю, блин, кажется, это сейчас вторая кинки-столица. Mm-hmm. Или ты не нашел какой-то своей какой-то тусовочкой там еще? Может, что-то изменилось? Я в чатах назло, еще где-то, когда я только переехал 2 года назад, я писала, есть кто-то из Лондона вообще? Ноль. Как бы, ты не в тех чатах, тебе нужно найти чаты правильные. Может быть, да. Вот, а по вечеринкам здесь есть какая-то одна из известных про Killing Kittens или что-то такое, тоже с таким провокационным названием. Она очень профеминистская до странностей. Не знаю, может, у них есть такие какие-то основания так делать, но туда... Только девушки могут вообще приглашать кого-то, то есть ты не можешь сам пойти, если тебя не позовет какая-то участница, вот, и они все строят на том, что, в общем, это девочки доминируют над мальчиками, что, наверное, неплохо, но я к тому, что я никого оттуда не знаю, то есть... Тебя никто не зовет. Не знаю, с чего начать, да, то есть это как-то... Ну, надо разузнать, надо, может, что-то поменялось, действительно. Сохо когда-то был тем самым местом злачным, где все происходило, но мне кажется, Сохо сейчас уже не тот. Да, расскажи про «Назло маме». Да, я никогда не был на кинки-вечеринках. Расскажите мне, что это такое? Ну, хорошо, меня, как Артура, никто никогда не звал. А рассказать, что такое кинки-вечеринки? Или что такое назломами? Или все сразу? Ну, ты можешь, видишь, когда люди не знают, чем отличается. Да, давай, наверное, как-то скажи, что такое назло и чем это отличается от, не знаю, классических кинки-вечеринок. Давай расскажу про свой опыт. Когда я вот жила в Москве и стала только узнавать, что существуют кинки-вечеринки, секс-вечеринки, я заинтересовалась и стала ходить на разные. Когда я впервые попала на кинки-пати, это самая, это на тот момент была единственная приличная и красивая секс-вечеринка Москвы, это был, конечно, вау-опыт, потому что я пришла такая: о боже, люди могут заниматься сексом прямо на вечеринке, и все такие красивые, и музыка, и вообще, ну, то есть это было что-то такое, типа, вау, то есть ты приходишь и как бы чувствуешь, как, знаешь, как твоя сексуальность такая, типа, вообще, ну, как бы ты ощущаешь ее в себе и понимаешь, что она у тебя есть, и ты как-то к ней присматриваешься, да, то есть если раньше она как-то у тебя зачастую у меня была больше, ну, внутри, то здесь я поняла, что я могу как-то проявляться. И, собственно говоря, я сходила разочек, сходила второй разочек, а после второго разочка мне стало скучно, и я поняла, что, ну, просто секс на вечеринке мне как будто бы, ну, слишком обычно, то есть сексом я могу заняться и дома, у меня нет какой-то, знаешь, вот фетишизма и вуайеризма, и я там не люблю заниматься сексом в общественных местах и там наблюдать за чем-то сексом, вот, и я стала ходить на другие вечеринки, вот, я на тот момент много путешествовала, и я побывала на секс и кинки вечеринках везде, куда могла попасть. Я была в Бирхайне, это не секс-вечеринка, конечно же, но секса там тоже хватает. Я была в разных, там, в Киеве на разных вечеринках, я была в Питере на двух секс-вечеринках, я была в Амстердаме в гей-клубе в день, когда пускают все гендеры. Ну, короче, вот куда я могла попасть, я везде попала. И я поняла, что как будто бы, знаешь, нет вечеринки, где можно просто не сразу вот приходить и искать партнера, с кем бы ты хотел заняться сексом, а вообще просто прийти красиво фетишно одетым, пофлиртовать с красивыми мальчиками, с кем-то целоваться, с кем-то не целоваться, с кем-то, не знаю, просто классно общаться, хохотать, пробовать какие-то новые практики, в целом изучать свою сексуальность через какие-то необычные сексуальные опыты, там, не знаю, порка, шивари, ваксплей, электроплей. То есть со временем, когда мы стали делать вечеринки в дальнейшем, у нас были, мне кажется, все возможные практики вообще, которые можно попробовать. То есть мы экспериментировали с БДСМом, именно в том смысле, что мы никогда не делали такой трушный, знаешь, такой подвальный БДСМ, как почему-то его очень любят в России, такой олдскульный, знаешь, когда все должно быть обязательно темно, черно-красный дресс-код, вот все должны подчиняться, вот есть верхний, вот есть нижний, очень четкий этикет, ну вот это вот все, меня это совершенно всегда бесило, потому что я не понимала вообще почему, а кто это придумал, ну то есть, как бы, знаешь, я всегда такой немножечко бунтарь по натуре, и когда мне говорят, что есть правила, я такая, типа, а в смысле, какие правила, а кто их придумал? Это же нелогично. Вот. И, собственно говоря, я стала экспериментировать скорее вот как раз-таки с кинки-стилем, да, то есть с тем, чтобы БДСМ может быть твоим инструментом для изучения своей сексуальности. То есть, не знаю, шибари и порка — это не всегда про боль и про унижение. Это может быть про очень близкий и чувственный контакт со своим телом или с мастером, или с твоим партнером. И мы стали как бы делать различные практики, в которые гости могли попробовать на наших вечеринках, и понять вообще как, потому что вот идти куда-то записываться к какому-то мастеру, его нужно проверить, надо понять, насколько ли он окей, вообще, ну, как-то надо понимать, с чего начать, вот. А так ты приходишь на вечеринку, и ты в таком как бы лайт-формате, там, на 15-20 минут ты можешь попробовать какую-то практику и что-то для себя сделать, какие-то выводы. И, собственно говоря, вот наша вечеринка за 3 года, мы первую вечеринку сделали там вот в каком-то барчике наших знакомых, это была вечеринка где-то там на 100 человек, вот, а потом мы стали делать, и сейчас наши вечеринки — это в среднем там типа 500-600 человек, это вот наша обычная классическая вечеринка, и вот недавно мы делали мутабор, в котором было типа 2000 гостей, вот, то есть у нас уже какие-то такие довольно большие масштабы, и мы часто называем себя таким Диснейлендом для взрослых, потому что мы уже перестали быть вечеринка только про практики, мы перестали быть только вот, не знаю, чувственной вечеринкой, да, то есть именно чувственной в контексте сексуальности, потому что мы скорее, это какая-то такая секс-позитивная среда, в которой ты можешь проявляться и можешь быть любым. То есть ты можешь сам выбирать, на какой вот уровень сексуальности ты хочешь зайти. Да? То есть я вообще очень сторонник, не знаю, петинга, вот какого-то флирта, таких, знаешь, вот всех удовольствий, которые есть до секса. То есть почему-то в нашем часто в обществе принято, особенно вот на постсоветском пространстве, очень принято проскакивать этот момент в какой-то такой сексуальной игре, да, сразу приходить к сексу. Вот. Но, как по мне, секс вот такой вот пенетративный, обычный, для меня довольно скучный, потому что, ну, типа, все понятно, как бы, да, с тем же успехом можно подрочить, простите, вот, а интересно играть с другими людьми, да, интересно вот, ну, как бы, изучать свою сексуальность, интересно заигрывать сексуальностью другого человека, вот, интересно пробовать разные взаимодействия со своими полами, с противоположным полом, с разными вариациями, там, вдвоем, втроем, вчетвером, интересно просто наблюдать и вообще смотреть, как другим людям хорошо. Не знаю, я обожаю смотреть на то, как мальчики целуются на вечеринках. Это, к сожалению, случается еще довольно редко в Москве, потому что гей-комьюнити к нам часто не ходит, потому что они не понимают, зачем к нам ходить, а мы им кажемся слишком гетеронормативными, хотя мы, ну, как бы, у нас нет такой повестки, к нам просто, ну, как бы, еще мы не собрали вот ту самую, типа, квир-тусовку вокруг себя. Я, ну, как бы, то есть мы супер-френдли вообще ко всем проявлениям, вот, и мне кажется, что мне хочется, чтобы мы в дальнейшем были все больше и больше, вот, чтобы в Назломаме все больше и больше было такой diversity из разных сексуальностей и гендеров, вот. Но этому тоже нужно дать время, потому что это так, знаешь, вот как бы слухами мир полнится, да, то есть как бы люди идут, получают свой опыт, рассказывают своим друзьям, потом друзья приходят к нам, и это вот, ну, как бы такой путь, который мы сейчас проходим. Вот, так что если вкратце, не очень вкратце получилось, к сожалению, вот, то Назломаме и кинки-вечеринки это вот это, вот. Но я, наверное, могу без какой-то такой излишней скромности сказать, что вот сколько я путешествовала, была на разных вечеринках, я нигде не видела аналогов чего-то похожего в, ну, каких-либо других столицах, может быть, уже появилось. Вот единственное, наверное, единственный аналог есть в Москве, это квир-вечеринка «Райский сад», они про другого, они как раз-таки больше про квир и про искусство, и это вот та вечеринка в Москве, на которую мне тоже нравится ходить, вот, но базово я нигде не видела вечеринок с таким же наполнением, как у нас, с таким же количеством визуала, арта, практик, разных танцполов и в целом такого интертеймента внутри вечеринки. И танцполов? Я пытаюсь осознать формат просто, для меня это все абсолютно новое. Да, там диджей, это прямо вот дискотека, и это вообще похоже на ночной мини-Burning Man, я не знаю, это комплимент или нет, но, в общем, ты можешь там выбирать, что ты хочешь делать, можешь ничего не делать, ты можешь протанцевать всю ночь, можешь просидеть в каком-то лектории, можешь залезть в шарики, там, бассейн с шариками. И лекции дают. Ну да, там разговоры про психологию, про секс, да. Потрясающе. Это как Диснейленд для взрослых. Да-да. Слушай, еще такой-то очень, как бы, банальный вопрос, ну, то есть, так как все-таки подразумевается какой-то физический контакт, вот это все, я так понимаю, что в отличие от Диснейленда, нельзя просто взять, купить билет и прийти туда. А, да, купить просто билет и прийти нельзя. Нужно заранее пройти онлайн-анкету, на которой нужно ответить на различные вопросы, вот, предоставить свои соцсети, там, фоточки, и мы, ну, как бы, знакомимся с гостем и опровим человека, прежде чем он придет. Фоточки мы просим не для того, чтобы, как бы, мы не занимаемся лукизмом и не отбираем людей по внешнему виду. У нас как раз-таки очень разные гости, у нас нет вот этого, знаешь, я была просто на свингер-тусовке на Рублевке, так вот туда, типа, если ты больше размера М, то туда попасть нельзя. Вот. И в целом ты присылаешь свои фоточки на, типа, как бы, чтобы тебя проверили, опровнули на ебабельность. Как бы. Вот. У нас такого нет. У нас, как бы, мы просто смотрим на то, как, знаешь, чем люди увлекаются, да, чем, что происходит в их жизни, что, ну, как бы, про что они. Вот. Потому что, ну, как бы, иногда просто по анкете, по соцсетям видно, что, ну, просто человеку не к нам, да, что вот он ищет, простите, опять-таки, кого бы вы вот прям сегодня, прям сейчас, вот, такие персонажи нам не нужны, потому что мы про другое, мы про разговор, мы про какой-то более, ну, такой, не знаю, глубокий и интересный контакт с людьми. Артур, а ты как бы бывал на каких-то, ты бывал на Назломаме? Да, несколько раз на Зло и на Кинки, да. А расскажи про первый опыт, ну, в смысле, вот, когда ты первый раз попал на вечеринку, вот, что ты ощущал, типа, потому что я знаю, что многие гости такие сначала попадают и такие, типа, о боже, куда я попал, то есть только третьей вечеринке, ко второй, к третьей, они в целом начинают себя осознавать, и что-то такое, о, я могу что-то пробовать, о, вот, а что мне нравится? Интересно, каким был твой опыт? Насколько ты стеснялся? Люблю, когда мальчики стесняются. Мне с первой понравилось, наверное. Я начитался в Твиттере отзывов положительных. До этого я успел сходить в Берлине, но меня не пустили в KitKat, и мой образ не показался слишком крутым, и плюс я был один без партнерши тогда, и они, ну, строже смотрят на... Вообще, одинокому парню сложнее попасть иногда и пройти фейс-контроль, чем если вы пара или если чем вы сингл-девушка. По крайней мере, такое было в Берлине. Вот. Я в Инсомнию ходил там, но там как раз больше... Это больше скорее свингер-клуб, да. То есть туда часто приходят пары и занимаются сексом. Это тоже очень прикольно, но вот такой какой-то шоковый момент я, наверное, там прошел. Типа, ого, а так можно? Вот я там как бы ходил вокруг, смотрел на все это. Но там не было прям так интересной такой атмосферы. То есть это, конечно, все равно круто, потому что это Берлин, это какое-то огромное помещение. А назло, ну да, я вас буду сейчас расхваливать. Да, Диснейленд. Это была тогда маленькая еще вечеринка. Это была или вторая, или третья вечеринка. В общем, мне кажется, было еще 100-150 человек, что-то такое. Ну здорово. Раз эти практики, которых я... VR, я помню, что мне пришлось работать по профессии на вашей вечеринке, потому что я сел за VR-порно, и, естественно, там завис интерфейс, и вместо... вокруг меня сидело 5 девушек, я был закрыт этим шлемом, и они меня пытались гладить, а я просто просил меня не отвлекать, потому что я пытался перезагрузить VR-шлем. Вот. Короче, тогда... я примерно так. Ты думаешь, это из-за шлема как бы ты казался привлекательным? Или... Возможно, да. Мне тогда очень понравился формат, к сожалению, вы от него отошли, что в цену билета входили 3 напитка, это было максимум, это было 3 коктейля, и чуть ли их не Митсва делала, но у вас, по-моему, всегда с ними коллаб был. Да. Так и было. Вот, и мне кажется, это было очень круто. Не нужно было ни деньги с собой носить, ничего. Ну, сложно, конечно, и стесняешься. Нужно работать над собой как-то, чтобы подходить к людям, знакомиться. Как это вообще? То есть я понимаю, что... Ну, то есть для меня, в принципе, сложно знакомиться с людьми, а тут ты знакомишься явно с какими-то, ну, намерениями, либо я не знаю. То есть как это вообще происходит? Ну, вот как раз пытаются организаторки и комьюнити, мне кажется, эту культуру как-то выстраивать, что можно познакомиться, просто сделать комплимент, и мальчикам тоже можно делать комплименты, и не обязательно это должно чего-то означать, и что, ну, это такой safe space, потому что есть риск, что если ты в обычной жизни там как мальчику скажешь, что у него классные руки, то он подумает, что все, ты с ним флиртуешь, и не отстанет от тебя, потом будет 3 километра за тобой идти обязательно. Из опыта. Здесь как бы это не так, и мне кажется, что люди, да, что люди радуются этому, и, ну, принято, там такая своя культура, свой мини-мир, где это немножко, наверное, на американскую культуру похоже, где принято делать комплименты и просто там говорить, во, какое у тебя классное... какая у тебя классная шляпа, какой классный костюм. Вот. И тут ты попадаешь в такую же атмосферу, где это очень одобряется, и не обязательно это что-то должно означать. Если ты, ну, хочешь дальше продолжать общение, то продолжаешь. Одно из главных правил... Я что-то вместо Маши сегодня работаю. Что хочешь, спроси, что на кинки, что на зло, что на любые действия должен быть вопрос, должно быть какое-то согласие. Не обязательно, наверное, что оно должно быть там четко проговорено, хотя желательно. Но если не уверен, то лучше переспросить и дождаться четкого ответа. Кто-то... В смысле, что... Да, кто-то говорил, что консент — это когда не просто как бы типа да, а это как бы еще да должно быть с энтузиазмом сказано, типа «да», и вот тогда как бы это считается, нет? На практике люди, наверное, скромнее, но в целом, мне кажется, удалось более-менее создать культуру, где это все выучили, понимают все и понимают, что спрашивать и заручаться согласием — это довольно сексуально. Потому что есть же такой стереотип, что типа там в сексе и во флирте нужно молчать и сразу резко действовать и кого-то там без спроса обнимать или что-то такое. Вот это не то, что приветствуется на этой вечеринке. Это, кстати, вот интересно, что вот про культуру общения я тоже замечала, что почему-то именно в Москве людям очень сложно знакомиться друг с другом, потому что когда у меня был опыт тусовок, не знаю, вот даже обычных техноклубов в Берлине, в Киеве, в Питере, люди как-то гораздо проще идут на контакт и такие: «О, привет, там классно выглядишь». Ну, то есть, в смысле, в этом нет какого-то такого, то есть люди просто сразу начинают болтать. А в Москве, сколько я не ходила там в Мутабор, на какие-то там другие тусовки, я понимала, что, знаешь, я куда бы я ни пришла, я всегда одна. Ну, то есть, как бы вот люди тусуются вокруг меня, но при этом они как-то не взаимодействуют, не коммуницируют друг с другом. И это всегда было так странно. Вот. И мне кажется, что да, что мы учим людей какой-то такой, типа, мягкой коммуникации, того, что, типа, можно общаться, можно делать людям комплименты, это не обязательно что-то значит, можно просто находить каких-то своих, там, не знаю, soulmate'ов. То есть людям как будто бы проще, потому что они понимают, что вот здесь, как бы, люди уже, ну, как бы, прошли некоторый отбор, то есть они базово безопаснее, то есть они более толерантны к различным проявлениям, там, к сексуальности, и с ними проще начинать диалог. Вот. Но почему-то вот с такими сложностями я встречаюсь только в России, потому что как будто бы вот сейчас опять-таки я в Грузии, гораздо все диалоги начинаются проще везде. То есть ты заходишь в какой-то барчик, уже через, там, не знаю, 20 минут с кем-то болтаешь. Вот. Поэтому не знаю, что это за какой там культурный слой. Но есть культура как бы английского small talk, ну и американского small talk, да, когда ты легко начинаешь общение с кем угодно на такие очень поверхностные темы, да, но это те темы тебе позволяют завести разговор легко с кем угодно и дальше посмотреть, что из этого выйдет. И никаких обязательств, да, ничего. Я знаю, что многие люди осуждают, типа, зачем разговаривать про погоду, когда можно сразу что-нибудь про войну, там, что-нибудь такое, да? А вот как раз, по-моему, это очень важно. Еще барьером, наверное, является страх отказа. И есть еще одна неплохая вечеринка в Москве. Все нормальные вечеринки только в Москве. Называется Cuddle Party, где люди обнимаются в основном. Вот. И там одно из упражнений в начале этой вечеринки, которую мы делали, это отказывать друг другу. Mm-hmm. Первые полчаса там, или 20 минут ты занимаешься этим. Ты подходишь и говоришь: а можно тебя обнять? Или тебе кто-то это говорит. И ты должен сказать нет. Типа спасибо, ну, вежливо, как-то нормально. И ты учишься за 20 минут не обижаться на это и нормально относиться к тому, что, ну, 5 раз тебе сказали нет, а 6-й человек захочет с тобой пообниматься или потанцевать, или еще что-то. Типа, ничего в этом страшного нет. И становится проще. Да, и что отказ от других людей — это забота в целом о, ну, как бы о себе, что когда человек отказывает, что он заботится и о своем состоянии, и о вашей какой-то коммуникации. Ну, потому что я думаю, что у всех были опыты того, что когда человек начинает с тобой общаться, ну, как бы, не знаю, через палку, как это называется, сквозь палку, через палку, под палкой. Господи. Под палкой. Все ужасно, просто русский язык. Моя дочь сейчас учит русский язык, и она просто иногда как бы типа говорит: а почему загореть, а не подгореть? Это же логично. Ну, там вот эти все слова, простите за автоп. О том, что когда человек начинает общаться с тобой через силу, это становится, ну, как бы никому неприятно, да, или когда начинает, типа, не знаю, как-то там пассивно-агрессивить и все такое, да, хотя просто можно сказать: нет, я не хочу, нет, спасибо, мне неинтересно. И когда все поняли, разошлись и пошли заниматься, знакомиться с другими людьми и находить какую-то классную коммуникацию. И не тратить время на ту коммуникацию, которая будет всем неприятна. Мне кажется, еще в какой-то степени зависит от своей самооценки, да, то есть если у тебя, тебе говорят нет, а у тебя и так было плохо, и ты такой: блин, все, конец. Ну вот ты корень проблемы описываешь, да, почему страшно знакомиться, почему страшно что-то предлагать, подходить. И хорошо, что в каких-то местах это пытаются решить. А если ты так сказать: я прекрасен, ну да, как бы сегодня нет, завтра да, я не знаю. Был какой-то принцип общения тоже, когда ты с кем-то общаешься, должно быть типа я окей, и ты окей, да, то есть не кто-то из нас лучше, хуже, да, не кто-то, а как бы мы все как бы норм, да, и мы без каких-то вот этих штук общаемся, да. Мне кажется, вообще классно спрашивать, ну, в смысле, знаешь, я вот когда знакомлюсь с людьми, иногда бывает, что ты вот познакомился, и тебе прям очень интересно общаться, но это не всегда взаимно. И ты такой, типа: о, а тебе вообще, слушай, мне, ну, как бы, я прям говорю: слушай, мне так нравится с тобой общаться, я бы хотела продолжить, ты как? И, собственно говоря, ну, как бы, спрашиваю обратную связь, потому что если человеку там, не знаю, никак, я окей, остановлюсь, и я не пойду дальше, ну, как бы, зачем? А если же человек тоже так же, как и я, воодушевлен, то, ну, как бы, классно продолжить и понимать, что мы на одной волне. И мне кажется, что в целом, каким-то таким ключиком вот от всех вот этих таких сложностей и страхов я касается проговаривания своих эмоций. То есть, как бы, знаешь, не оставлять их только наедине у себя внутри, а говорить, что, ну, как бы, говорить о своей уязвимости, да, говорить, что, типа, блин, я так боялась к тебе подойти, ты такой красивый, вот, но я все-таки подошла и решила спросить, можно ли тебя обнять, да, ты мне очень понравился, да, или что-то такое. То есть, когда ты говоришь об эмоциях, люди сразу к этому относятся добрее, как будто бы, да, то есть это как будто бы такой, вот знаешь, вот способ сближения с людьми, показывать свою уязвимость. И для мальчиков это работает просто супер. Ну, в смысле, когда мальчики показывают свою уязвимость, свое стеснение там или что-то такое, это безумно сексуально, потому что большинство мужчин, выросших вот где-то на просторах постсоветского пространства, совершенно ну, как бы не обладают какими-то базовыми основами эмоционального интеллекта. Вот именно в проявлении своих чувств, да, что как бы да, все мужчины так же чувствуют, там, как и женщины, но они не умеют проявлять вот то, что внутри, что им грустно, что им страшно, что они не справляются, что они не такие вот, не знаю, там, альфа-самцы, которые им приписывает общество, как они должны выглядеть, вот, и поэтому, когда мальчики показывают вот свою какую-то такую, типа, уязвимость в том, что, типа, блин, ты такая красивая, я так боюсь к тебе подойти, вот, это очень секси, ну, в смысле, это очень, ну, про какую-то такую, типа, связь, настоящесть. И, ну, типа, я всегда, даже если я не хочу продолжать, я всегда, ну, там, если, допустим, мне там мальчик, который ко мне подошел, там, мне как-то не симпатизирует, вот, я всегда с удовольствием, не знаю, там, поболтаю, там, как-то поддержу диалог, и мне вот, я тоже всегда, когда говорю вот на разных практиках, что когда вы отказываете другому человеку в чем-то, да, то есть вам человек говорит, там, типа, я хочу, там, не знаю, тебя поцеловать, а вы понимаете, что, допустим, я не хочу с тобой сейчас целоваться, да, но, как бы, вы можете отказать человеку совсем, типа, нет, я не хочу с тобой никаких коммуникаций, а можете отказать только этому взаимодействию, сказать, что, типа, слушай, нет, я не хочу целоваться, но, не знаю, пойдем выпьем по коктейлю, поболтаем, да, расскажешь мне, как ты здесь оказался, как тебе вообще вечеринка, вот, то есть, как бы, отказывая, предлагай, да, то есть, не нужно, конечно же, делать это насильно, если вам не нравится человек, но если вам в целом, как бы, человек, ну, как бы, вы просто не заинтересованы в нем, как, допустим, там, не знаю, в романтическом или сексуальном партнере, то почему бы просто не создать вот какую-то такую небольшую социальную связь, которая, возможно, вам потом пригодится, да, вот такой, не знаю, нетворкинг, да, что ли, это когда ты просто знакомишься с человеком, узнаешь, кем он работает, а потом через какое-то время там вы где-нибудь пересекаетесь и делаете друг другу какую-нибудь там, не знаю, полезную услугу. И это же классно, ну, то есть для меня вот как бы здоровая комьюнити, это как раз-таки в этом, когда у тебя много социальных связей на разных уровнях, и это позволяет, это дает гораздо большую устойчивость, в том числе вот в таких вот глобальных кризисах, как происходит сейчас, когда в мире война, когда все сыпется, чем больше у тебя социальных связей, тем проще тебе, ну, как бы оставаться на плаву, да, потому что у тебя есть друзья в разных городах, у тебя есть знакомые, которые могут тебе с чем-то помочь, и, соответственно, типа, ты просто нарабатываешь свои социальные связи вместо того, чтобы просто всех отшивать и говорить, типа, нет, не хочу, и с тобой не буду, и ты мне не нравишься, как бы просто направляя... говоря, что именно говоря, что именно тебе бы хотелось. Это хороший подход, хорошая мысль, но у нее есть обратная сторона. Я не знаю, сейчас может не понравится мой тейк такой. Да. Давай, жги. Хот тейк. Да, это еще называют раздражающих всех термином. Ну, есть такая проблема, когда, например, у парня есть интерес к девушке все-таки романтический, и если он подошел к таким запросам, там пообниматься или поцеловаться, она ему не отказывает в общении, но отказывает в этом, и, как ты говоришь, какие-то там социальные связи, все такое, все равно дальше общение может строиться не на равных. То есть бывает такое со стороны женщин поведение, когда она как будто дает намек, что, ну, может быть, потом чего-нибудь и будет. И человек, парень, общается не по-дружески на самом деле, а в какой-то надежде и чего-то ожидает. Таким образом, ну, это могут, конечно же, делать и мужчины, и женщины. Но вот для примера мы берем сейчас все-таки женщин, что они как бы собирают вокруг себя парней, которые как бы за ними ходят и готовы им там помогать, подсказывать и рады с ними куда-то поехать или что-то такое, но как будто мы друзья, но на самом деле ты там надеешься на что-то еще. Что, как вот быть вот с этим? Как выстроить здесь границы? Ты сейчас про френд-зону? Да, я боялся, что я скажу это слово, мне скажешь, ну все, понятно, с тобой что-то за категорию меня тоже в какую-нибудь. Слушай, ну мне кажется, это довольно просто решается, ну то есть если ты испытываешь к человеку какие-то романтические чувства, и ты понимаешь, что человек вот как раз-таки выстраивает с тобой совершенно иную коммуникацию, там вот просто какую-то социальную, при этом ты продолжаешь испытывать какие-то чувства, то тебе нужно о них сказать. И сказать, что слушай, вот я вижу, что ты общаешься со мной, там, не знаю, как с другом, да, но вообще-то я вот, ну, как бы мне бы хотелось вот того-то, того-то, да. И после этого для себя решить, ну, если тебе девушка все еще говорит нет, то как бы это уже твое решение, оставаться ли с ней, ну, как бы в друзьях и в какой-то такой коммуникации легкой, или уйти. И это тоже окей, потому что ты выбираешь, ну, какой-то свой эмоциональный комфорт. То есть мне кажется, что здесь вот во всей этой френд-зоне пресловутой, это, собственно говоря, самая обычная непроговоренность чувств. Ну, то есть как бы парень такой ходит и думает, блин, а я вот она мне так нравится, а вдруг она вот, если я буду с ней все время с ней рядом находиться, вдруг она поймет, что она мне на самом деле так нравится, я хочу быть с ней вместе. Так не работает, мы не умеем читать мысли, мы не знаем, что в ваших головушках написано мелким почерком. Вот, поэтому, пожалуйста, ну, как бы говорите. Вот, потому что иногда девушки, ну, типа, я, допустим, вот супер не из тех, вот, знаешь, как бы женщин, которая там вот считывает намеки, там вот это вот все понимает, как бы я вот, как бы мне пока в лоб не сказать, я бревно, я как бы, я не считаю информацию, вот, то есть мне надо прям прийти и вот в мордочку сказать. Мне кажется, что если люди просто будут говорить о своих чувствах, то все будут жить, наконец-то, счастливо. Я 100% подпишусь под эффективной коммуникацией, потому что это очень, мне кажется, это очень важно, но, к сожалению, не все этим владеют. Почти никто не владеет нормальной коммуникацией. Но да, очень важно, как бы, да, уметь, во-первых, понять, да, чего ты хочешь, во-вторых, как бы еще как-то словами это сказать в какое-то пространство, да, возможно, направлено на какого-то конкретного человека. Это, да, это непросто, но да, это очень важно. Ну, я думаю, что здесь у обоих сторон есть некоторая ответственность, потому что, например, у меня была, есть подруга, которая переехала в Армению, и она с другой подругой, и вот они, ну, на фоне войны, все дела, и вокруг них сразу начало появляться много классных армянских мужчин, которые привозили им какие-то яблоки, еще что-нибудь, и она вот меня спрашивает, как ты думаешь, это вот такое гостеприимство, или, ну, бывает по-разному, но почему-то я уверен, что если я приеду в Армению, как бы не будут мне армянские женщины привозить какие-то гостинцы, мне кажется, всегда... Так, может, тебе армянские мужчины привезут все, что ты, Артур? Может быть, но вот как-то у меня какой-то другой опыт, и мне кажется, что есть некоторая ответственность. Мы все-таки, как мы еще не пришли к светлому обществу полного там равноправия, отсутствия каких-то гендерных стереотипов, мне кажется, есть ответственность у каждого гендера, и, наверное, в таких ситуациях, наверное, ну, ложных ожиданий тоже не создавать, и, возможно, не только одной стороне проговорить свои желания, но и второй тоже. Слушай, ты знаешь, это так сложно, вот потому что я сейчас в грузинской деревне, и вот ко мне тоже мои прекрасные соседи грузины приносят мне то черешню, то еще что-то, вот, но они сначала вот там просто история, как бы, я не понимаю, как это считывать, к слову, типа, вот я не считываю это как подкат, потому что сначала пришел один грузин, предложил там познакомился, поболтал, потом шел, говорит, пойдем, говорит, я тебе горы покажу, там, прогуляемся, говорит, на русском языке не говорит, говорит, мы вот общаемся с помощью Google-переводчика. А, вот. А я как бы, типа, ну, я все-таки не готова идти с первым попавшимся, хоть и прекрасным грузином в горы. А, вот. Я говорю, нет, слушай, я говорю, типа, не пойду в горы с тобой, да я и уезжаю. Ну, как бы я, в общем, так постаралась, насколько было возможно, вежливо слиться. Я говорю, ну, если хочешь, вот Антон, пожалуйста, вот, партнер, можешь с ним в горы сходить. Вот. И я подумала, что он, ну, как бы поймет, что я, как бы, вот, не имею никаких вот, не собираюсь с ним никакие отношения вступать, вот, и перестали с нами общаться. Нет, он продолжил общаться с моим партнером Антоном. В итоге нам подарили куст травы, вот нам тут принесли недавно выращенный кустик, вот, периодически еще чего-то приносит, и я тоже как бы, ну, вроде как они к нему не подкатывают, знаешь, вроде бы как бы это правда какое-то типа гостеприимство и, ну, как бы запрос на то, чтобы дружить и как-то общаться, потому что мы вот тоже не очень понимаем, как здесь устроен быт, потому что мы вот, мой партнер Лера ходила здесь по нашей горе, когда у нас убежали собаки, вот, ее позвала хозяйка соседнего дома, такая как заходи, не стесняйся, мы не кусаемся, вот, и как бы ее отчитала за то, что, говорит, слушай, говорит, а вот как так, а почему вот раньше русские и грузины так дружили, вот, а вот, типа, вот вы приехали, в гости не заходите, там, нас к себе не зовете, не общаетесь, вот, и мы поняли, что это как бы их какой-то такой культурный код того, что, типа, ходить друг к другу в гости, общаться, в Москве так не делают, ну, в смысле, типа, никто не ходит друг к другу в гости, ну, в смысле, это, ну, как бы, ходят именно в каком-то близком кругу, да, как бы, каких-то уже прям друзей-друзей, то есть ты не пойдешь там, не знаю, к соседям по лестничной площадке чай пить, да, и знакомиться, условно говоря, да, то есть это не принято, вот, а здесь, поскольку такая вот, ну, как бы, сельская жизнь, да, это, ну, как бы, какая-то другая повестка, поэтому, мне кажется, здесь вот, опять-таки, да, лучше, как бы, переспрашивать, типа, чего именно именно имелось в виду. Вот, но нам, конечно, сложнее, потому что здесь вот, ну, как бы это, правда, такие социально-культурные штуки намешаны и не сразу считываются. Столкнулась ли ты в Грузии с какой-то, с каким-то негативом по отношению к русским? Потому что, ну, да, ты вроде украинка, но как отличить? Слушай, это хороший вопрос, потому что я узнала на него разгадку вот только когда пообщалась со своим дружочком. Вот, вот мои партнеры, они русские, я украинка, и, собственно говоря, я себя никогда не ощущала русской, да, как вот, вот как русской. Вот, и поэтому я здесь вообще не видела никакого негатива от людей. Ну, то есть я такая, типа, ну, как бы, ну, иногда могут на тебя как-то там, типа, не знаю, там, не очень дружелюбно посмотреть или как-то ответить, но, типа, знаешь, в Москве тоже люди не супер дружелюбные. Вот. А потом я поняла, что я вот с дружочком со своим поболтала, он говорит, блин, говорит, я прям чувствую, ну, какое-то такое, знаешь, вот, типа, давление, да, вот на... в тему русских, и я поняла, что оно на самом деле есть, просто я его не ощущаю, потому что у меня нет русской идентичности. То есть я себя, ну, как бы не отношу к русским, и поэтому вот этого какого-то фона, который есть, я не чувствую. Но при этом всем как бы я считаю, что, ну, как бы разговоры про какую-то такую грузинскую гомофобию, господи, русофобию, они довольно сильно преувеличены, потому что, конечно, ты можешь встретить людей, которые будут негативно относиться к русским, конечно, ты можешь увидеть граффити на стенах «Russians go home» и вот это вот все, вот, но при этом очень много классных людей, которые тебя поддержат, которые тебе, там, не знаю, принесут тебе черешни, которые с тобой поболтают о том, какой уж, как они, вот, грузины очень классно разделяют людей и правительство, то есть у них вот это в голове очень хорошо разделено, что, типа, есть русские, потому что у всех грузин есть братья, сестры, зятья, там, русские, украинцы, да, то есть и они, как бы, не могут ненавидеть людей, которые являются их родственниками, но они ненавидят власть, они ненавидят правительство, вот, потому что, ну, как бы, грузины тоже воевали с Россией, их можно, конечно, прекрасно понять, вот, но я скорее сталкиваюсь с тем, что я, ну, как бы, если, знаешь, как везде, если ты открыт, если ты улыбаешься людям, если ты вежливый, если ты понимаешь свои границы, если ты, ну, как бы не приезжаешь в чужой монастырь со своими правилами, а ты как бы вот стесняешься сначала вот немножечко, да, вот, и как бы знаешь себе место, как бы ужасно это не стояло, не звучало, вот, и как бы уважаешь вот как бы чужую культуру, то и к тебе будут относиться хорошо. А если ты приезжаешь вот с тем посылом о том, что типа, а вот я русский, или а вот я украинка, а давайте-ка вы мне быстренько вот это сделаете, и вот это еще, вот, то, конечно же, ну, как бы ты можешь словить совершенно любой хейт, и на мой вкус он будет совершенно оправдан. А там ходит кто-нибудь такой, я не знаю, типа, вот он я, там, русский, с буквой Z, я не знаю. Ну, утрирую, конечно. Слушай, ну, с буквой Z, конечно, не ходят, но вот там истории про то, как, знаешь, там парень ехал в маршрутке и просто всю дорогу поливал, общался со своим русским другом, и всю дорогу поливал Грузию грязью, о том, как здесь грязно, как здесь плохо, и вообще эти грузины, и вот это вот все, а водитель маршрутки не выдержал, и в какой-то момент вышел, его выставил, не помню, набил он ему морду или набил, ну, не знаю, вот, но как бы тоже можно понять, да, потому что здесь и во время войны многие потеряли своих родственников, близких, и в целом, ну, как бы, знаешь, когда ты живешь вот, когда ты маленькая страна, которая, у которой довольно, типа, не знаю, там, слабая экономика, и в целом, вот, ну, как бы, очень маленькое население, да, ты не можешь полноценно сопротивляться вот, ну, таким странам, как Россия, да, и как бы тебе приходится вот быть вот, как бы, на двух стульях усидеть, да, и, ну, это сложно, вот, и конечно, когда приезжают вот, вот такие русские, как бы с ними не хочется иметь дело, но я бы тоже не хотела иметь с такими русскими дело. Мне кажется, это просто вот как везде, знаешь, есть ватники, а есть адекватные, интеллигентные люди, которые понимают, ну, как-то вот чувствуют границы, чувствуют свою уместность, вот, и как-то могут в какой-то такой этичный диалог. Вот. Единственное, с чем я неприятным сталкивалась в Грузии для себя, это довольно яркая гомофобия, вот, потому что я бисексуалка, и вот у меня есть партнерка-девушка, и когда, там, знаешь, вот ты, не знаю, там, я не могу сказать, что мы там вот ходим каждый день по улице, целуясь в засос, вот, ну, как бы, знаешь, когда мы там где-то там вот, не знаю, очень мило и нежно там терлись друг об друга носиками и целовались, вот, это либо привлекает очень такое сексуализированное внимание, да, и ты сразу становишься объектом вообще всеобщего вот, как бы, изучения, вот, а когда мы были вот в грузинских горах, катались на лыжах, вот, и там просто в горном кафе в таком, знаешь, тусовом, где народ катался, тусовался под музычку, под техно, под хорошее, просто стояли втроем, опять-таки мы не целовались засос даже. То есть мы просто вот нежно друг друга чмокнули в губы, и нам подошли и сказали, типа, идите в лес целоваться, здесь дети. Вот. И это было не смешно, это было прям опасно. И, ну, как бы здесь вот много такого контекста, знаешь, там, что я привыкла, что, допустим, не знаю, в Москве, когда я всегда довольно ярко выгляжу, вот, ярко одеваюсь, и, ну, как бы в Москве это привлекает, ну, как бы я еще жила, конечно, в пределах Садового, то есть, как бы, такая довольно центральная локация, я не знаю, как бы, что проходило в остальной Москве, но в моей Москве все было очень, ну, как бы, можно было спокойно с девочками целоваться и ходить за ручки, и ярко выглядеть, и никому-то было особо не интересен. А здесь, как бы, знаешь, я вот выхожу, типа, в каком-то красивом, ну, просто там с яркими губами и в белой футболке, которая просвечивает мои проколотые соски, и все просто, вот каждый мужчина на улице хочет со мной познакомиться, постоянно вот какое-то такое, знаешь, уже вот внимание, ну, которое тебе прям приходится его как-то контролировать, и ты не всегда в нем чувствуешь себя безопасно. И я понимаю, что это вот, ну, как бы страна, которая опять ставит меня в рамки того, какой я должна быть, чтобы соответствовать вот, ну, культуре местной, да, и я понимаю, что я не хочу, ну, в смысле, вот когда, знаешь, мне кажется, все вот переходят рубеж, там, не знаю, у кого в 30, у кого в другую цифру, вот, я такая, типа, я слишком стара для того, чтобы встраиваться в чьи-то рамочки, да, о том, как я должна выглядеть, что я должна делать, извините, нет, спасибо, неинтересно, вот, поэтому вот сейчас моя дорога лежит в Португалию, там, слава тебе, Господи, легализованные однополые браки, и в целом все очень квир-френдли, вот, посмотрим, как я там себя буду чувствовать, вот, ну, потому что если нет, тогда только, правда, остается либо Амстердам, либо Берлин, либо Лондон. Ну, я думаю, что да, и в каком-нибудь маленьком португальском городе, наверное, в Лиссабоне там не будет таких проблем, но где-нибудь поменьше тоже можно что-то такое словить, наверное. Я хотел сказать, что про Москву, наверное, все так, но это тоже привилегия, в данном случае женская привилегия, потому что к однополым каким-то проявлениям эмоций и там чувств у девочек у нас в культуре в российской относится получше чуть-чуть, чем к... В смысле, у женщин, чем у мужчин. Потому что я возвращался как-то из Мутабора с блесками на глазах, и я попал в конфликт из-за этого. Я никогда в Москве не чувствовал себя так, что я могу спокойно носить розовую футболку, и мне за это ничего не будет. Да, вот. Но как бы, чтобы ты понимал, вот наши вот грузинские лендлорды в милом разговоре, в котором вот мы, типа, они вот пришли к нам побеседовать просто за жизнь, там вот затереть, рассказывали нам, что они, конечно, вот геев не любят, и убивать бы они их не стали, вот, но живьем закопать так это запросто. Mm-hmm. И вот, ну, как бы тут такая повесточка. Да, то есть, я как понимаю. Бы здесь очень много вот, ну, как бы, знаешь, вот консервативного такого населения. То есть я согласна, ну, как бы в Москве, конечно же, это тоже есть, и в других провинциальных городках точно так же это будет супер гомофобное население, тем более к парням, вот. К сожалению. Да, под это следующий вопрос, собственно, про возможность вечеринок, типа, назло где-то вот для уехавших, и вы, по-моему, обсуждали Грузию, вот в связи со всем, что ты сказала, это вообще реально, или плохо очень отнесутся местные люди и власти к такому руку? Такого рода. Слушай, тут интересно, что, ну, как бы в России очень, ну, как бы все плохо с сексуальностью, с идентичностями именно на уровне правительства, ну, то есть у нас очень гомофобное правительство, вот, а люди, как бы кто-то гомофобен сам по себе, но как бы очень многие из-за пропаганды, да, да, то есть, когда говорят о том, да, что, типа, вот гей это ужасно, а здесь как бы наоборот, здесь правительство не гомофобное, здесь правительство поддерживает ЛГБТ-прав, и в целом любую активность, но здесь очень консервативное общество. Допустим, там, по-моему, пару лет назад, когда был Прайд, один из первых, здесь были, ну, как бы очень сильные столкновения с консервативными протестующими. В этом году Прайд был в специальном закрытом пространстве, чтобы туда никто не мог попасть вот из протестующих, вот, но при этом, например, вот было шествие огромное, типа, там, по центральной площади города, где вот писают там с плакатами о том, что там нам нужны ценности, и в целом там, типа, знаешь, в день борьбы с гомофобией они проводят типа, а-ля, знаешь, вот эти шествия, когда, как в России есть день любви, семьи и верности, да, вот здесь тоже есть вот такой же, типа, день, в который, типа, а-ля, в день поддержки семьи они вот проводят вот этот свой, типа, крестный ход. вот. И в этом году, короче, когда был Прайд, кто-то на центральной площади города решил себя саможжечь. Вот. Но у него это не получилось, его потушили в фонтане. Но, понимаешь, да, вот уровень как бы накала, да. Вот я, по крайней мере, в Москве как бы не видела людей, которые там где-то вот в России, чтобы себя кто-то сжигал в знак протеста. А здесь вот, ну, они настолько считают это вот каким-то не своими ценностями, что это вот прям очень, ну, такое очень патриархальное, сексистское, консервативное общество. Но оно примерно 50 на 50. Соответственно, типа вот половина это вот людей, которые это поддерживают, они уже больше в возрасте, да, и, собственно говоря, просто нужно подождать, когда вот обновится и подрастет еще новое поколение, которое как бы, когда сменится вот этот перевес с 50 на 50, да, уже там 70 на 30, 80 на 20, то есть я думаю, что в Грузии там лет через 20-30 вообще все будет очень классно, вот именно с ЛГБТ-повесткой, потому что, как бы, конечно же, современное общество, да, Грузия не вся консервативная, в Грузии есть классная оппозиция, в Грузии есть классные, интеллигентные ребята, которые вот, ну, очень за какую-то европейскую интеграцию, за европейские ценности, вот, и, конечно же, они не против секс-вечеринок и всего остального, вот, и поэтому, если дело здесь секс-вечеринки, то они должны быть очень такие, знаешь, скажем так, с уважением к той культурной составляющей, которая есть сейчас, то есть я считаю, что они должны быть закрытые, я считаю, что они должны быть такие вот тихие, да, там, типа, без анонсов на каждом углу, скажем так, вот, и если делать просто свою, там, тусовочку для своих, вот, то, конечно же, это будет иметь спрос, и это будет актуально. Но вот секшопы, которые, допустим, открывали здесь в Грузии открыли 2 секшопа офлайн, вот, один сожгли, второй забросали камнями, потому что снега же, ебаться резиновыми делдаками. Лучше не скажешь, вынесем эту фразу на старт подкаста. Есть такое шоу, по-моему, на Netflix, называется «Love is Blind». «Любовь слепа». Так думаю, что из вас никто его не видел, поэтому я вам про него расскажу. Там это как бы дейтинг-шоу, и это дейтинг-шоу, но оно отличается, как бы у него фишка в том, что когда, ну, соответственно, партнеры встречаются, и, собственно, у них свидание, вот это все, они не видят друг друга, они только общаются голосом, ну, вживую, соответственно. То есть все, в общем-то, в одном локейшене, и потом в итоге это все-таки переходит, как бы, ну, в настоящее, как бы, встречу, но поначалу вот, когда ты встречаешься и пытаешься выбрать себе партнера, ты общаешься только голосом. Ты не знаешь, как выглядит партнер вообще, то есть не знаешь ни про телосложение, ни про возраст, ни про цвет кожи, не знаешь ничего, ну, кроме, да, то есть есть голос, есть какой-то, может быть, акцент, вот это все, но все, ну, общаются на английском, и там, как бы, там очень интересные такие, как бы, всплывают штуки, что, мне кажется, какая-то вот это мы немножко сегодня обсуждали, то, что привлекательность, она не только, так сказать, во внешних формах и вот это все, она, ну, там пытается, собственно, не раскрывать вот эту тему, она как раз то, что ты общаешься с человеком, так сказать, голосом, узнаешь его характер. И потом, да, потом действительно, когда люди уже, ну, выбрали себе партнеры, потом они встречаются, ну, уже видят друг друга впервые. У некоторых как бы все норм, а у некоторых как бы шок, потому что у них какие-то, ну, у того или у другого какие-то абсолютно, ну, неприемлемые параметры, которые они должны считать у партнера, а они как бы либо присутствуют, либо отсутствуют, или что-то такое, и так делают. А, ну ты же мне очень нравишься, как, ну, как человек, и как голос, и вот это все. Что же делать? У меня есть интересный вот экспириенс в тему этого шоу. Я в Москве ходила на разные тантрические тренинги, вот, и там как раз-таки вот была такая практика. То есть мы знакомились с людьми вслепую. Там даже не было голоса, там было только прикосновение. Вот. Это был очень интересный опыт, потому что ты вот сидишь с закрытыми глазами, вот к тебе садится человек, берет твою ладонь к себе в руки, вот, и сидит вот с твоими руками вместе, там, не знаю, секунд 30, может быть, минутку. Вот. И ты как бы считываешь вообще, вот как тебе это прикосновение, что ты чувствуешь, тепло, наоборот, ну, как бы тебе хочется поскорее закончить это прикосновение, да, или хочется его продолжить и начать изучать там не только ладонь, но как бы и тело человека. Вот. И, собственно, эта практика была направлена на то, чтобы люди развивали не только, ну, как бы, что мы зачастую выбираем человека визуально. Ну, то есть 80% информации, которую мы считываем у человека, мы сначала считываем визуально. Да? То есть мы там вот пришли, там, не знаю, на какую-нибудь тусовочку, такой, о, красивый мальчик такой, да? Uh-huh. И ты такой, типа, о, класс, надо попробовать. Вот. И, собственно говоря, вот это, ну, как бы, Из-за этого мы отсеиваем огромное количество людей, которые, ну, как бы действительно вне нашего вот какого-то внутреннего цензора, да, которые типа вот фильтруют, нравится, не нравится, нравится, не нравится. У меня на самом деле нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что я объективно та еще лукистка, вот, ну, вот если говорить про меня, как бы, как я себе выбираю партнеров, вот, у меня есть вот какой-то мой такой свой определенный стилечек мужчин, которые мне нравятся, да, и я их вот как-то везде, типа, знаешь, замечаю. Но при этом я понимаю, что вот, ну, как бы, каким бы классным и умным, интересным, типа, не был какой-то другой мужчина, да, с которым у меня может случиться какой-то интеллектуальный матч, я все равно не вижу его, не знаю, там, своим партнером, да, то есть, как бы, потому что я, кстати, не знаю, откуда это берется, то есть, мне кажется, что, ты знаешь, мы все такие немножечко жертвы медийности, потому что нам, как бы, общество и медиа транслируют вот какой-то такой образ, знаешь, вот того, каким должен быть твой партнер, да, каким должен быть твой мужчина, каким должен быть твоя женщина, вот, и мы как бы, ну, как бы, я просто человек, который вырос, типа, на глянцевых журналах, то есть у меня в детстве не было там какого-то полноценного, типа, не знаю, там, вот это было мое такое окно в мир, вот, и поэтому вся моя какая-то такая, типа, взросление, культурная повесточка, она была, вот, типа, из журналов, и мне кажется, что это вот, ну, как бы, в том числе оттуда сформировалось, что я же откуда-то знаю, что я вот люблю таких мужчин, да, или я же откуда-то знаю, что, не знаю, вот, мужчины другого типа, я считаю их, там, не знаю, несексуальными или непривлекательными. Я 100% за то, чтобы давать, ну, как бы, не выбирать людей только по каким-то своим вот таким вот четким рамочкам, знаешь, там, типа, только высокие, только, там, не знаю, 1,86 м, брюнет, там, и вот это вот все. Вот, то есть у меня сейчас рамки в целом стали гораздо шире, ну, то есть, как бы, у меня, допустим, недавно был опыт с парнем, который очень такого, знаешь, миниатюрного размера, то есть у меня всегда был какой-то вот, у меня не было прям, вот, знаешь, отметки по росту, там, я никогда не мерила мужчин, вот, но этот парень был там не столько низкий, сколько, знаешь, вот такой хрупкий, вот, и то есть я привыкла, что обычно мужчина все равно ощущается как-то, типа, больше, чем я, а тут, знаешь, ты трогаешь парня и понимаешь, что он вот твоего размера, только с членом. Это было так забавно, ну, в смысле, знаешь, я как бы себя не... Ну, как бы, если я... И вот Маша, там, не знаю, 10-летней давности, она бы вообще там, ну, как бы, не поняла бы, что делать, и такая, блин, нет, все, мне не нравится, слишком непривычно, слишком странно. То сейчас я как бы даю себе, ну, как бы, возможность, ну, как бы, время на обработку информации, да, а может быть, такой тип мужчин мне все-таки нравится, а может быть, меня это все-таки привлекает, а может быть, мне нужно просто попробовать, вот, и как бы я скорее вот, ну, как бы за счет вот в том числе той практики, которую я тогда проходила, вот, я пробую разное, потому что вот тогда эксперименты были очень интересные, что ты правда по-разному чувствуешь прикосновение людей, иногда кто-то тебя берет за руку, и ты прям чувствуешь, не знаю, не просто физическое тепло, да, вот, ну, какие-то такие искорки, которые бегут по твоему телу, ты такой, блин, кажется, мое тело знает что-то большее, чем мой мозг, который вечно управляет моим телом, и что тело не такси для мозга, и нужно иногда прислушиваться к тем, ну, каким-то ответам, которые оно дает. Вот, мой спич закончен. Артур, что ты думаешь насчет знакомства вслепую? Мне нравится, да, твоя идея, этот заход. Проблемы с этим могут быть, когда по умолчанию люди не настроены на, мне кажется, на там полиаморию, свободные отношения, и если ты даешь себе время какое-то на подумать, и экспериментируешь и так далее, есть риск, что ты можешь оказаться в отношениях с человеком, который в итоге тебе не очень симпатичен или подходит. И если не все участники не предупреждены и у них ожидания не синхронизированы, мне кажется, то может быть какая-то... Так его можно бросить потом, нет? Ну, это... Это нормально. Это грустно и сложно, да, okay. Думаешь? Говорит моногамный человек в длительных отношениях. Как будто так просто бросать партнеров. Я согласна с Артуром, потому что это правда очень, ну, как бы важная пометочка, потому что, ну, как бы, я тоже смотрю на это из призмы полиаморных отношений, потому что я уже как бы давно полиаморка, и я как бы себя не вижу в моногамии. Но я помню, что вот я как раз-таки, этот, знаешь, вот здесь обратная палка есть... Опять палка, простите, что ж, Фрейд бы просто бы мной гордился. Обратная сторона... Иногда палка — это просто палка. Да-да-да, вот. Обратная сторона того, что когда вот я была еще совсем юной, и я, правда, не понимала своей какой-то, знаешь, вот ценности как человека, вот, и я не знала, что я могу, ну, как бы... выбирать тех партнеров, которые мне правда нравятся. Ну, в смысле, не просто вот выбирать из каких-то возможных и доступных вариантов и там людей, которые мне симпатизируют, да, а правда выбирать людей, которые мне очень нравятся. Вот. И я помню, что у меня, ну, как бы, знаешь, вот были, когда там, не знаю, мне было лет 18, у меня были романы с парнями, которые такие, типа, мне... ну, вообще не очень-то нравились, но ты такой, типа, ну, ладно, других нет, как бы, да, в целом, как бы, я могу настроиться, вот, и я понимаю, что, конечно, вот такой вариант, он, типа, очень-не очень, вот, и это, причем не очень и как для меня, так и для другого человека, поэтому важно понимать, что лучше, опять-таки, на берегу проговаривать какие-то свои ожидания от отношений с другим человеком. Маш, ты упомянул, что ты в полиаморных отношениях и вообще вот это все. Я хочу тебя немножко поспрашивать на эту тему. У меня есть друзья полиаморы как бы в Лондоне, но я знаю, что многие люди плохо представляют себе, что вообще все это такое. Я тоже плохо себе на самом деле все это представляю, поэтому я хотел немножко поспрашивать. Саша сегодня решил снимать у меня с языка вопросы. Да? Извини, Артур. Хочешь продолжить? У меня первый вопрос был, что есть как бы полиамория, есть полигамия. И это как бы разные вещи на самом деле, да? Еще некоторые люди говорят свободные отношения. Но я хотел начать с Машиной цитаты совсем недавно. Хорошо. Цитаты из Маши. Никогда не понимала, почему куча отношений строится именно на сексуальном праве собственности. Маша, объясни, что ты имеешь в виду. Сексуальное право собственности — это, знаешь, вот то, что в моногамных отношениях принято считать, называть вот там, не знаю, верностью, да, что вот мы такие встретились, и мы такие, типа, все, мы ебемся только друг с другом, больше ни с кем не ебемся. Вот это сексуальное право собственности на другого человека. И, как бы, знаешь, это вот... как есть в фильме «О чем говорят мужчины». Уже когда в детстве любила этот фильм, потом пересмотрела, мне перестал нравиться, потому что он жутко сексистский. Вот. Но там вот есть очень хорошая метафора про то, что представь, что тебе бы всю жизнь пришлось бы есть ложкой, да, как бы, и тебе бы, вот как бы, если бы тебе не запретили, то ты, как бы, может быть, бы и не заметил бы даже ложка и ложка, а так вот ты начинаешь мечтать, а вот бы вилка, а вот бы палочками или даже руками, вот, и вот, знаешь, эта история про то, что должна быть возможность есть чем-то еще, кроме ложки, вот, для меня, как бы, полиамория, она про это не про то, что я прямо сейчас у меня, не знаю, там, 5 партнеров с двумя отношениями, с тремя секса и еще что-то. То есть сейчас вот в Грузии у меня вот нет, по сути, ни каких-то, ну, не знаю, там вот все мои любовники остались в Москве, у меня нет каких-то сейчас вот глубоких включенных отношений с, ну, вот только с ребятами, с которыми я живу, вот, и все, как бы, да, на этом моя полиамория заканчивается. Вот, такая вот именно физическая, да, то есть она остается онлайн с какими-то партнерами, с кем-то мы поддерживаем какие-то отношения, вот, но базово я сейчас такой, типа, ну, не то чтобы прям супер полиамор. Поэтому мне нравится возможность иметь в целом сексуальные романтические отношения с несколькими людьми. И они могут быть разной степени включенности, да, то есть мне нравится как просто идти на вечеринку и, опять-таки уже говорила сегодня, целоваться с красивыми мальчиками и не продолжать это, вот, ну, не вести это дальше, да, то есть не вести никого домой, не заниматься ни с кем сексом, потому что чаще всего это не всегда, ну, как бы приводит, как бы, я довольно, как бы, как это, гурман немножечко, да, у меня есть определенные какие-то свои требования к тому, что я считаю сексом, вот, я понимаю, что, ну, как бы, знаешь, там, просто красивый мальчик из клуба — это очень большая лотерея, и, ну, как бы, зачем мне все это, если я сейчас могу остановиться вот просто на этом вот каком-то таком, не знаю, прикольном, классном контакте. Вот. И, собственно говоря, мне нравится иметь, вот, ну, возможность с кем-то сходить на свидание, не факт, что оно закончится чем-то, да. С кем-то, вот, у меня в Москве были любовники, с которыми мы, вот, просто классно занимались сексом, болтали, у нас не было никогда, вот, именно прям отношения друг с другом, да, как то, что принято считать отношениями, вот, но при этом секс был просто, там, не знаю, бомбический, вот, с кем-то у меня вот, ну, какие-то доверительные отношения, вот, именно такие, знаешь, очень глубокие, близкие, и в них не всегда есть секс, да, то есть это вот для меня полиамория про это, про возможность разных вариантов, да, что ты с разными людьми закрываешь какие-то свои разные хотелки. Ну, это все, да, очень классно звучит, в вакууме особенно, но есть ведь реальная жизнь, в которую начинает все ломаться. То есть, как, вот у тебя был классный секс, а вдруг с этим, ну, во-первых, этот секс можешь делать регулярным, во-вторых, может быть, этот человек классный в отношениях. Или как же не попробовать сексуальные отношения с человеком, с которым тебе так интересно общаться? А дальше, когда у тебя с каким-то человеком классные отношения, вот это все, естественно, ревность. Откуда вся эта моногамия берется? Ну, наверное, все-таки в нас встроено. То есть мне кажется, что ревность — это не навязанный социальный конструкт, если моногамия может быть и навязанной. А это реальные чувства, которые, как это так, типа вот этот человек теперь с каким-то другим человеком, и с этим уже нужно работать. Или ты считаешь, что это тоже какая-то сверху спущенная штука? Я считаю, что ревность — это индикатор твоих, это, ну, как бы, ревность — это вторичная эмоция, и ревность — это индикатор того, что ты чувствуешь на самом деле. То есть что ты чувствуешь, когда ты ревнуешь к другому человеку? Чаще всего это страх уязвимости, страх того, что, не знаю, тебя бросят, или страх того, что я недостаточно классный, он уйдет от меня к другой. Ревность — это всегда индикатор более глубоких чувств. И когда ты испытываешь ревность, важно не погружаться в это чувство, ну, как бы, глубоко и целиком, и отдаваться ему, знаешь, как вот, ну, как бы, в злость, да, когда вот люди, не знаю, погружаются в злость, и это доходит до каких-то там, не знаю, там, припадков агрессивных. А понять, типа, что со мной, да, что, почему я ревную этого человека, да, что будет, если он будет общаться не только со мной, а с кем-то другим. То есть для меня всегда вот, ну, как бы, полиаморные отношения, они в большей степени про дружбу. То есть ты, не знаю, ты ревнуешь своих друзьям к другим друзьям. Я нет, потому что я счастлива, что у моих друзей есть классная социальная жизнь, и что они не созависимы со мной, что они не хотят, вот, знаешь, глаза в глаза проводить со мной все свое время, потому что я бы с ума сошла, если бы так было. Вот. А то, что они, ну, как бы, живут какую-то свою интересную жизнь, и я могу с ними разделять свою интересную жизнь, да, что мы такие встречаемся, такой, вот у меня произошло, вот у меня это, вот у меня то, да, а когда вот друзья, которые такие, знаешь, вот как пиявочки в тебя, ну, как бы, глубоко проникают, да, и в этом не остается, ну, как бы, пространство для того, чтобы, знаешь, когда друзья тебя ревнуют, что «А почему ты пошел туда и меня не позвал?» Да, ну, просто потому, что я хочу сходить туда сам, или я хочу сходить туда с другими друзьями, то есть я не понимаю, почему я должна это объяснять, вот, то есть я не готова проводить там со своими друзьями, которых я даже очень люблю, все свое время, вот, и для меня моногамия — это что-то такое же, то есть я понимаю, что я бы хотела себе постоянного партнера, с которым я буду вот в каких-то таких вот долгосрочных, близких и доверительных отношениях, но они точно должны быть не моногамными, потому что, ну, как бы, мне хочется некоторой свободы, да, мне хочется, не факт, что я буду ей пользоваться, да, потому что, вот, ну, как показывает сейчас опыт, там, не знаю, войны, переезда, всего такого, ну, вообще не до того, вот, но при этом, как бы, знаешь, вот, не знаю, мне важно просто иногда нарядиться и красиво сходить на свидание, да, там, или что-то такое, и я не хочу, чтобы это было, ну, то есть это так странно, то есть, знаешь, вот, ну, как бы, в моем мире это, типа, не знаю, у меня есть классный человек, которого я очень сильно люблю, с которым у нас все идеально, там, не знаю, в коммуникации, в быту, в сексе, вот, но при этом, если я вот, как бы, вот с куча плюсов, да, но при этом, если я занимаюсь сексом с другим человеком, то все, это как будто бы сразу отбрасывается, это рушится, и это сразу считается неважным. Ты такой... Блять, где логика? Для меня вот в этом именно, знаешь, типа логики нет. То есть я не понимаю вот этой вот типа ценности. Логики в этом мало. Это, мне кажется, вот у большинства людей так устроены эмоции. Очень обидно. Ну, вот, типа, мне, как бы, я очень про логику, знаешь, я очень про, ну, какую-то такую последовательность в отношениях, что, типа, знаешь, вот, я в последнее время, мы тут хохочем с нашими партнерами, что вот, в целом, все отношения можно описать фразой «делай хорошее, не делай плохое», вот, потому что всегда под эту фразу подходит все что угодно, вот, ну, базово так и есть, да, как бы, типа, не делай хуйню, все будет хорошо. Свободные отношения и полиамория — это одно и то же? Обязательно, чтобы называться полиамором, нужно иметь там двух равноправных партнеров или быть в иерархических каких-то отношениях. Или если у тебя там ординар-партнер, и ты просто иногда ходишь на секс-вечеринки, то ты уже тоже полиамор. Слушай, это такой вот этот вопрос, который, мне кажется, мне задают на всех подкастах. Я на всех подкастах на него отвечаю. Смотря с какой стороны рассматривать этот вопрос. Я считаю, что можешь быть полиамором, даже если у тебя нет, как бы, сейчас ни одного партнера, и ты не ходишь на секс-вечеринки, вот, но при этом, как бы, ты не отрицаешь себе возможность того, что у тебя, что ты одновременно можешь быть в отношениях с несколькими людьми. Вот. То есть это скорее вопрос, как вы договоритесь. То есть мне кажется, что полиамория — это просто более сейчас, ну, какой-то такой распространенный термин, про который, ну, начинают во всем мире говорить, про какие-то разные формы, ее начинают сейчас активно изучать. То есть сейчас у меня просто подруга, она написала магистерскую работу про полиаморию в Высшей школе экономики, и в целом, ну, как бы, она изучила очень много, в том числе англоязычной литературы на тему полиамории. думали о море, и это сейчас прям как бы предмет изучения, предмет дискуссии, то есть это уже сейчас не просто вот, ну, как бы что-то, вот кто, какие-то люди так делают, да, а как бы есть научные исследования, которые говорят, что, не знаю, дети в полиаморных семьях окей, да, они ничем не отличаются от детей в моногамных семьях, полиаморные отношения также устойчивы, как и моногамные отношения, да, то есть как бы это такая же форма отношений, как и моногамная, то есть она как бы одна из, вот, а там свободные отношения, открытые отношения, не моногамные отношения, это все как бы, знаешь, вот, ну, какие-то вторые названия, вот, и ты можешь вкладывать в них что угодно, то есть кто-то называет вот свободные отношения, когда у тебя есть, там, не знаю, один иерархичный партнер, с которым ты вот в иерархичных отношениях, но при этом ты можешь спать с другими людьми, да, но при этом отношения с другими людьми тебе заводить нельзя, можно только сексом заниматься, да, кто-то называет там это еще как-то с там свободными открытыми отношениями, вот, мне в этом плане нравится термин не моногамия, потому что он, ну, как бы, знаешь, такой более, ну, без привязки, потому что я тоже сталкивалась с тем, что особенно это вот, мне кажется, в русскоязычном как бы пространстве почему-то так принято говорить, что типа вот ты полиамор, только если у тебя есть отношения с несколькими людьми, и именно отношения, не там, не только секс, вот, и, а вот если нет у тебя, и если там, допустим, ты одного партнера любишь так, а второго по-другому, то все, ну, ты точно не полиамор, вот, ну, вот нет, это все, расходимся. Полиция. Ты вот просто полиция полиамории, да-да-да, вот, и поэтому, как бы, я в какое-то время использовала термин не моногамия, чтобы просто вот, ну, как бы, себя не, ну, как бы, не вешать на себя какие-либо ярлыки, но, насколько я понимаю, из какой-то вот просто научной повестки о полиамории во всем мире, то, как бы, нет вот какого-то четкого разделения полиаморов на правильных или неправильных, вот, вопрос в том, что договорились вы об этом, ну, как бы, все ли открыто, все ли честно, вот, и все ли партнеры в курсе, полиамор ли ты, потому что в России, вот, опять-таки, в дейтинге это вот пресловутая шуточка о том, что я полиамор, но жена не знает, вот, очень много вот мужчин таких можно встретить, которые тебе говорят о том, что, ну, как бы, я полиамор, но вот, как бы, моя жена еще не знает, что я полиамор, это такой, типа, ясно, понятно, блядун обыкновенный. Ты можешь быть полиамор, но при этом ты еще и мудак, так что, да. Извините, пожалуйста. Да-да-да. Правда ли стереотип, что больше мужчины склонны к полиамории, есть такие желания, а женщины больше собственницы и хотят все-таки, чтобы вот сексуальное право собственности было? Или это все фигня и поровну примерно? Ты знаешь, я... Ну, я могу судить только по себе, вот, потому что, ну, как бы, это... Я не могу сказать, как вот, как у других людей, вот, но почему-то вот мужчины, которые пытались со мной строить это полиаморное отношение, они все жутко ревновали меня к другим мужчинам, вот. Я других мужчин никому не ревновала, потому что я умею в комперсию, я умею в... ну, как бы, испытывать радость от того, что моему близкому человеку хорошо с кем-то еще, вот, поэтому мне кажется, что это, ну, какой-то такой миф и стереотип. Это правда, ты не лукавишь, да, вот, то есть твой мужчина идет на свидание, ты понимаешь, что у него сейчас секс, там, он целуется с другой женщиной, и ты действительно научилась вместо злости и ревности такая, блин, круто. Это вот, и удовольствие от этого. Слушай, я выиграла в генетическую лотерею, я никогда не испытывала ревность. Ну, в смысле, у меня нет его вот как такого, знаешь, прям типа чувства-чувства. То есть у меня иногда оно просыпается, когда, ну, в таких вот редких случаях, когда, знаешь, я по каким-то причинам считываю партнера своего, допустим, партнерку своего мужчины, как какую-то там типа супер-пупер офигенную, там, не знаю, там, модель с офигенной карьерой. Я такая, блин, ну все, я вообще такая неполноценная, я не удалась, я некрасивая, и вообще, кто я такая, вот, ну, вот, как бы, я вот в этом месте я могу начать ревновать, если, как бы, предполагаемый партнер по каким-то критериям я могу считать вот его как более, ну, какого-то такого, знаешь, вот, не знаю, пиздатого, условно говоря, вот, но это скорее редкость, вот, или я могу ревновать, когда, там, мой партнер не соблюдает договоренности и, там, не знаю, допустим, начинает, там, сильно больше времени уделять, вот, там, другой женщине, например, да, забивает на меня, но, опять-таки, это не ревность, это не соблюдение договоренности, это, типа, блин, чувак, ну, мы договорились, ссорились, а ты просто сливаешься из моей жизни, ну, так не работает, да, это не полиамория, как бы, мне хуёво, как бы, пожалуйста, обрати на меня внимание. А, вот, и, собственно говоря, у меня это, как бы, решается так, и да, я очень радуюсь, когда вот у мужчин, которых я люблю, ей был классный секс, я обожаю слушать истории про классный секс, мне очень это все, ну, как бы, вот у меня сейчас, мне кажется, идеальный вообще пример того, как у моих партнеров, с которыми я сейчас единорожка в паре, можно так сказать, и у нас у всех конверсия к друг другу, то есть мы очень радуемся, когда у кого-то из нас было классное свидание, или в целом был какой-то классный секс, или какой-то классный опыт, вот, то есть, я не знаю, я там могла, вот, у меня когда были классные свидания, я приходила, потом просто вся на эндорфинах такая, просто такая, о боже, как у меня хорошее настроение, вот, и просто делилась какими-то своими опытами, вот, и это было супер классно, ну, типа, мои партнеры искренне радовались тому, что, типа, блин, у меня было что-то классное, потому что у нас нет, опять-таки, сексуального права собственности друг на друга, вот, и мы наоборот, ну, это как бы, ты же видишь классные эмоции другого человека, если ты их как-то, ну, как бы, этично, ну, как бы, делишься ими, да, рассказываешь о своем каком-то опыте, о своем переживании, никого не сравниваешь, ни с кем не оцениваешь, то, ну, это очень приятное ощущение, которым хочется делиться. Но это звучит, как будто твои партнеры — это твои лучшие друзья, в хорошем смысле, да? Так и есть, понимаешь, так и есть, ну, в смысле, так и есть, что, по сути, вот все мои какие-то классные партнеры, с которыми я была прям вот в каких-то таких вот, типа, долгосрочных отношениях, это мои хорошие дружочки, просто с которыми еще ебаться классно. Mm, друзья вот. С бенефитами, да. Да, да, друзья, friends with benefits, но это как бы глубже, чем friends with benefits, потому что это правда, ну, про отношения. Вот, и вот Артур, по-моему, говорил о том, что, типа, вот как быть, да, если там, не знаю, вы дружили, да, потом переспали, а потом кому-то не очень. Вот у меня такой кейс тоже есть, да, когда мы с дружочком, типа, мы сначала очень долго как-то, типа, дружили-дружили, у нас вроде какое-то такое, знаешь, было около такой сексуальной какой-то вайп, и мы такие, типа, блин, надо попробовать. И мы попробовали заняться сексом, и нам вообще не зашло. И, типа, такие, типа, блин, разговаривать друг с другом гораздо интереснее. И мы просто перестали ебаться, продолжили разговаривать, и это никак не помешало нашим отношениям. Вот. Ну, просто потому, что это, ну, как бы, для нас это, вот, мне кажется, я испытываю, правда, какой-то такой экзистенциальный оргазм, когда я провожу с ним время, потому что мне настолько интересно с ним общаться, что это, правда, ну, как бы, лучше любого, там, не знаю, физического секса, который я могу, там, не знаю, с ним же, допустим, получить, вот, и зачем мне выбирать, ну, как бы, этот секс, если я могу классно провести с ним время по-другому, вот, и мне кажется, вот, для меня полиамория, в том числе, про настройку, да, про то, как, чтобы выбрать, а как мне будет лучше с этим человеком. Звучит круто. Есть, правда, у меня опять такая, не знаю, как это сказать, не претензия, но... Hot take. Да, что... Ну вот в том в отношении, которое описываешь сейчас, это да, это как будто вот друзья, и вас там изначально несколько, но при этом ты писала, и сейчас, мне кажется, говорила о том, что ты бы хотела найти якорного какого-то такого партнера, основного все-таки, и продолжать это, как бы быть полиаморкой. Вот, ну, это же немножко другой формат, и здесь поводов для ревности и тому, что не там дисбаланс внимания, еще чего-то, то есть он гораздо больше. Вот такие отношения сложнее, чем когда, как бы, вроде как, если я правильно понимаю ситуацию сейчас, ну, ты у тебя реально свободные отношения, как бы ты просто вот классно проводишь время с разными людьми, а не погружена в кого-то полноценно. А когда у тебя с кем-то будет быт, и, может быть, там ребенок начинает к нему привыкать, к этому человеку и так далее, можно ли здесь все точно так же сохранить? Или это требует какого-то другого подхода? Слушай, ну у меня же уже был такой опыт, ну, в смысле, типа, и вот, не знаю, у нас сейчас с ребятами, вот мы сколько здесь, 5 месяцев уже живем вместе, у нас у обоих дети, наши дети дружат, у нас совместный быт, там, совместная какая-то часть финансов, вот, и, ну, это... Правда, больше, чем просто свободные отношения. Ну, в смысле, мы прям были очень, ну, как бы глубоко друг в друга. То есть, да, мы сейчас разъезжаемся, у нас сейчас у каждого начинается какая-то своя жизнь, потому что сейчас наши пути расходятся на данный конкретный момент. Но, допустим, вот когда у меня были отношения с драконом, когда я еще не узнала, что он мудак, вот, офф-топ, это у меня были 2 года отношения с человеком полиаморные, в которых было все можно и можно было не врать, а потом через 2 года оказалось, что человек не врал, у него было еще параллельно куча отношений с другими другими женщинами, и вообще, как вообще совершенно жуткая история. Вот. Но при этом, допустим, если вот как бы отбросить все то, что это закончилось плохо, да, в тот момент, когда я думала, что у нас все хорошо, как бы мне тоже было совершенно окей. Ну, то есть у нас как бы там, не знаю, моя дочь была с ним знакома, мы как бы там мои родители были с ним знакомы, у нас был какой-то типа... У меня нет, правда, вот, ну, какого-то чувства собственничества к другим людям. Я, правда, довольно самодостаточна. Мне важно иметь свое пространство, время наедине с собой. Я не люблю с кем-то спать. Ну, в смысле, знаешь, типа, я люблю, чтобы вот кровать была моей. Вот. То есть мне скорее вот для меня партнерство — это про то, что про совместное будущее, типа, с человеком. Про то, что такое: о, ты классный, нам приятно вместе, нам вместе лучше, чем по отдельности. У нас совместное видение какого-то будущего, и мы друг другу можем помочь в том, чтобы достигнуть этого будущего. Давай попробуем. Для меня вот как бы как раз-таки какой-то такой якорный партнер, он про это, про то, что типа, чтобы было, ну как бы, чтобы рядом с тобой был человек, с которым ты можешь проживать вот какие-то типа сложные моменты в своей жизни. Вот. И как и хорошие, так и плохие. Но при этом мне все еще хочется, чтобы человек рядом со мной был счастлив. И, ну как бы, короче, мне кажется, что обо всем можно договориться. Я очень долго жил в Финляндии, и я понял, что очень важно для людей, так сказать, видеть друг друга голыми. А я живу сейчас в Англии, и я Артура никогда не видел голым. И я не видел голым, наверное. Ну вот. Да, вот. Нам надо срочно это исправить. Именно так. И на этом, мне кажется, базируется очень много вот как бы каких-то, ну, как сказать, постановки каких-то отношений в обществе. Общество, мне кажется, один из столб общества должно быть то, что как бы нормально видеть друг друга как бы голым, и мы все знаем, кто как, в принципе, выглядит, и это как бы абсолютно норм. И у финнов, в Финляндии это абсолютно нормально, потому что есть сауна, и абсолютно нормально ходить в сауну, как бы, и базовая скрепа общества, которая мало где присутствует. Скучаю я по саунам, да. Так делаете в Лондоне naked brunch. Мне кажется, это будет пользоваться вообще супер популярностью. Ну, про какую-то такую культуру типа тела. Это же можно делать вообще, типа, ну, разные форматы. Просто мы как-то делали вечериночку, на которой, типа, это была просто вечериночка, на которой мы просто собрались отмечать чей-то день рождения. В какой-то момент, типа, все такие, типа, блин, а давайте мы просто разденемся и будем голыми продолжать вечериночку. Это был такой забавный опыт, ну, в смысле, знаешь, просто все стояли такие, типа, пиздели про политику с бокалами шампанского голые. Ну, да, ну, если как бы еще при этом, ну, комфортная среда, то есть, ну, обычно в сауне там ты еще как бы, тебе там тепло, как бы, и комфортно ты сидишь, ну, там, в принципе, может быть, еще присутствует какое-то количество пара, которое так слегка еще что-то скрывает, но, в общем и целом, да, то есть, и полное ощущение комфорта, но при этом, как бы, полное ощущение открытости еще одного ребята. Да, я всегда, я люблю англичанам рассказывать про сауну и каждый раз выгонять их в шок, они такие: что? Голый, да. Вот, ну, да. Артур, может быть, да, мы как-нибудь в Лондоне, как это, Creative Sauna Mornings, да. Надо подумать об этом. Я помню еще, я не знаю, как сейчас ситуация изменилась, наверное, подросла уже твоя дочка, но ты любишь поспать, и любишь поспать там до 11, скажем. Я очень разделяю этот подход, я тоже люблю поспать, не люблю рано вставать. Вот. Ну, считается, что с детьми это невозможно. Конечно, дети меняют всю жизнь, перекраивают график и так далее, и многие люди начинают, ну, отказываться от многих вещей, а ты вот не создаешь такое впечатление, как будто ты сумела встроить ребенка в свою жизнь. И вот расскажи про это. Как ты... Есть ли жизнь с детьми, секс, отношения? Ну, очевидно, есть. Как этого добиться? Жизнь с детьми возможна только в том случае, если ты будешь встраивать детей в свою жизнь, а не встраиваться в детскую жизнь. Ну, в смысле, знаешь, типа, я вот когда, не знаю, там, раньше смотрела на декретные отпуска в Европе, такая, типа, о боже, месяц после рождения ребенка, а как же, я же должна там, вот, не знаю, с ребенком прожить там, вот, типа, не знаю, там, год кормления, там, все такое, вообще декрет 2 года, а то и больше, там, это же так нужно ребенку, бла-бла-бла, вот. А сейчас я понимаю, что, типа, блин, камон, ну, типа, сидеть 2 года в декрете без работы, терять свои социальные связи, какую-то наработанную вообще, ну, типа, свои наработанные скиллы, я не хочу. Ну, в смысле, типа, да, я хочу, типа, да, мне нравится вот сейчас мое материнство, мне нравится, как оно выглядит, но я в том числе не готова на повторное материнство, потому что я понимаю, что у меня сейчас как бы нет людей, которым я бы могла, там, не знаю, делегировать ребенка, допустим, маленького, еще одного, чтобы, ну, как-то там продолжить свою карьеру, продолжать свою карьеру вот одной рукой сидя в ноутбуке, второй рукой в ребенке, как я делала тогда, вот с Аглаей, я больше не хочу, потому что это очень сложно, и это очень сильный стресс. И мне кажется, что, ну, как бы важно не растворяться в родительстве. Важно помнить, что да, ребенок важен, да, важны его чувства, да, важно, ну, как бы воспитывать ребенка, зная какие-то основы вообще детской психологии, того, что может навредить, а что не может навредить, и как вообще как себя нужно вести. Вот. Но помнить, что ребенок это, ну, как бы такой твой спутник вот на какую-то часть твоей жизни, да, что вот ему будет 20, он идет жить свою жизнь, и как бы и ты все еще останешься один, условно говоря, да. Да, вы продолжите общаться, но все равно как бы у вас уже не будет такого, там, не знаю, глубокого контакта. И сейчас просто, там, не знаю, отдать кусок какой-то своей классной, интересной жизни, просто посвятив себя всю ребенку. Если кому-то нравится, пожалуйста. Мне просто неинтересно, не хочется. И как бы моя жизнь про то, что я живу свой, как бы я проживаю свою жизнь так, как хочется мне. И я показываю ребенку, какой она может быть. Вот. И вот сейчас как раз-таки в эмиграции это очень интересно раскрылось, потому что дочь тоже потеряла какие-то свои вот социальные связи, потому что там в школе у нее были какие-то друзья. Вот сейчас мы вот благо переехали в дом в Грузии с ее подругой. Вот. И ей первое время было классно, и они, в общем-то, находили друг друга, проводили время друг с другом. Вот. А сейчас девочка уехала, и Аглая скучно, вообще она не знает, куда себя деть. Вот, и она постоянно общается с моими друзьями, вот, то есть мы сейчас ездили в Тель-Авив к моим друзьям, она там постоянно с взрослыми тусила, сейчас там вот у нас здесь тоже есть друзья, которые живут в соседнем городочке, мы к ним иногда ездим на ужин, вот, и это так забавно наблюдать, как мои друзья общаются с моей дочерью и дают ей какие-то, ну, какие-то свои знания, свое видение мира, знаешь, там вот одна моя знакомая, там, не знаю, читает Аглае свои стихи, они как-то там, не знаю, болтают про литературу, с кем-то она болтает про то, какие тренды в ТикТоке, с кем-то кто-то ее учит, не знаю, там, такой силе и выносливости, там, как отстоять себя, там, как, не знаю, там, защитить себя от собаки, или там, как, не знаю, приготовить себе макароны, ну, то есть вот какие-то такие штуки, вот. И я понимаю, что, как бы, да, конечно, я могу вот сейчас опять-таки сфокусироваться полностью на ребенке и там, на ее образовании, на всем таком, вот, но с другой стороны, я понимаю, что, блин, вот зато у нее будет вот такой сейчас, вот, не знаю, там, опыт мигрантской жизни, да, это не самое, как бы, конечно, мне бы хотелось, чтобы ее детство прошло в какой-то стабильности, потому что, ну, как бы это довольно ценно для какого-то будущего взросления, вот, но при этом я понимаю, что, ну, как бы сейчас мир настолько нестабильный, что я не могу сейчас выбрать, вот, знаешь, ткнуть пальцем в карту и сказать, что, да, мы проживем в этой стране 10 лет, и здесь все будет хорошо. Я понятия не имею, где будет хорошо, а где не будет. Поэтому я просто могу дать ей тот опыт, который будет происходить так или иначе в разных школах, в разных странах, но при этом дать ей какую-то ту эмоциональную стабильность, показывая, что я рядом, я здесь, я как бы помогу решить твои проблемы, вот у меня есть классные друзья, с которыми ты можешь тоже общаться, вот мы найдем тебе твоих друзей, вот. Но при этом я понимаю, что, ну, как бы, да, я им много даю, но при этом я не забываю про свои хотелки, про то, что я хочу спать до 12, и что мать до 12 будить нельзя, или только в каких-то крайних случаях, что, да, иногда, там, не знаю, тебе будет днем скучно, потому что я сижу, работаю, и я, ну, как бы не могу отвлечься от работы, но при этом вечером мы пойдем читать книжку и классно проведем время, болтая, там, обсуждая искусство, например. Поэтому мне кажется, что важно фокусироваться на понимать, что находить тот способ, как можно встроить ребенка в свою жизнь. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только это можно, становитесь нашими патронами. И также, Маша, на тебя можно где-то подписаться, тебя почитать? Да, на меня можно подписаться сейчас в Телеграм-канале, и там же есть ссылочка на мою вечеринку, и я надеюсь, что когда-нибудь меня разблокируют, и на мой Инстаграм тоже можно будет подписаться. Пока что мой Инстаграмчик суперличный, там мало подписчиков, но на него тоже можно подписаться. Замечательно, все ссылочки ищите в описании. Спасибо всем и до новых встреч. Пока-пока. Спасибо.